Итак, теперь мы переходим с вами к второму посланию Коринфянам святого апостола Павла. Послание-то написано весною 57-го года после Рождества Христова, спустя несколько месяцев после первого послания к Коринфянам. Если вы помните, там в Коринфе были разделения, раздоры, много было проблем, бедствий. И то был послан Тимофей, который, придя в Коринф, узнав, что там произошло, передал им послание, вернулся к апостолу Павлу. И апостол Павел, узнавший радостную новость, что Коринфи начали исправляться, посылает им второе послание, которое посвящено уже вопросам и благотворительности, и вопросам своего посланничества. И, наконец, в этом письме мы много слышим об духовном утешении, которое дает Господь людям. Итак, давайте почитаем сам текст. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать, находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовое, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша об вас тверда. Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеялись не на себя самих, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Вот первый отрывок, который мы сегодня будем разбирать. Итак, здесь апостол начинает с того, что он опять именует себя, в первую очередь, посланником апостола Иисуса Христа. Павел, апостол Иисуса Христа, через волю Бога и Тимофей, брат. Павел называется апостолом Христа через волю Божию. И то есть он подчеркивает, что его апостольство – это не результат самозванства, не результат даже избрания людей, это результат непосредственной воли Божией, которая проявилась в том, что Павел был избран для того, чтобы возвещать Евангелие языческим народам. Он особый избранник, а тот, чьи дела до сих пор изменяют весь мир. Потому что вы знаете, что апостольство апостола Павла не закончилось. Вот, и оно продолжается до сих пор. Например, вот сейчас. Мы с вами же изучаем апостола Павла, мы же учимся им самим, так ведь? Мы же его читаем, мы же слышим его голос. Действительно, я думаю, для вас, очень надеюсь, что апостол Павел стал дорогим. Да? В той мере, как мы его изучаем его послание, мы видим, что это близкий для нас человек, так ведь? Это действительно нам родной человек, который действительно близок нам не только по тому, что мы молимся ему, там, Петра и Павел праздник празднуют, да? Но и просто мы видим его мысли, видим его любовь, видим его ревность, да, видим его характер на самом деле. То есть мы как бы заочно с ним знакомы. И вот здесь апостол говорит, поэтому, что он апостол Иисуса Христа через волю Бога. Бог Отец изволил сделать его посланником Иисуса Мессии, Сына Своего. И, Мишка, да. А он же был гонителем, он столько много злого да. в своей жизни, и вдруг как бы как да. бандит, он вдруг стал. И стал необыкновенно много стал доброго делать, да. Да. И Тимофей, брат. Здесь он пишет вместе с собой упоминает Тимофея, который только что был в Коринфе, чтобы они поняли, что апостол в курсе того, что там происходит в реальности. Да, то, что его посланник Тимофей, он уже побывал там, и он уже этот вопрос, и он уже рассмотрел то, что там происходит в Коринфской церкви. Итак, обращается он к церкви Бога, сущей в Коринфе, со святыми всеми, сущими во всей Ахайи. То есть обращается он к церкви Бога, которая находится в Коринфе. Почему здесь называют ее просто, не просто говорит галатам, да, а к церкви Бога, которая в Коринфе. Галаты, они были обуены ложным учением, так что там было множество лжеучителей, поэтому он даже церковь не называет. Здесь же он называет Коринфян одной церковью, потому что таким образом врачует, как говорит Феофилак Болгарский, их разделение. Ибо разделение уничтожает церковь, да, как говорит Златоуст. Это действительно так и есть. Действительно, недаром главная задача страны – это разделить церкви. Это и понятно, да, ведь, знаете, знаменитая история с веничком, да, там. Попробуй веник так сломать, а по щепочке, пожалуйста, все, какие проблемы. Так же ты здесь вот. Поэтому Господь апостол говорит, уже даже в своем приветствии он обращается к ним как к целому. Апостол специально игнорирует те разделения, которые там были. Он считает их как бы не бывшими. И в этом его мудрость пастырская. Да? Он их с самого начала делает единым целым. Чтобы было просто стыдно, если они будут продолжать разделяться. Тут есть такой хороший пастырский прием. Вот я очень люблю его использовать. Звучит он так. Ну что ж, ты, конечно же, это строго пост соблюдаешь, ты его никогда не нарушаешь, там, да? Да. Ну, конечно же, ты в прошлое воскресенье в храме был, тебе, наверное, Евангелие очень понравилось там, да? Вот, обращаешься к человеку, который там не был год назад в храме. Уже год как в храме не был, да? То есть ты обращаешься к нему как к человеку, который живет нормальной церковной жизнью, чтобы ему стало стыдно. Понимаете, да? Так же ты, апостол Павел, обращается к Коринфянам, разделенным различной партийной борьбой, и говорит, ну вы же одна церковь, даже, я даже не сомневаюсь, что вы едины, да? Вы церковь Божия, сущая в Коринфе, да? К вам обращаюсь я, да? И вот это как раз это проявление той самой апостольской мудрости. Потому что известно, что будешь ты человека 100 раз назовешь свиньей, на 101-го захрюкает, знаете, да? Вот. И наоборот, человека 100 раз назовешь добрым словом, и он очень возможно, что исправится. Поэтому здесь апостолы используют вот именно этот библейский принцип. Итак, к церкви Божией, сущей в Коринфе, со всеми святыми, сущими во всей Ахайе. Здесь апостол подчеркивает, что, во-первых, подчеркивает, что это послание обращено не только к Коринфской церкви, но и ко всем святым, те, кто в Греции находится. Но еще он подчеркивает то, что сама церковь по себе не живет никогда в гордом одиночестве. Не может быть христианская община отделена от других общин. Не может быть, чтобы какая-то поместная церковь разорвала свои отношения с другими поместными церквами. Она перестанет быть тогда поместной церковью, понимаете? Она заболеет смертным грехом раскола, если она так сделает. Поэтому здесь апостол говорит, что здесь обращается он к всем святым, сущим в Ахае. Златоуст говорит, смотри же, говорит он, как Павел здесь называет всех христиан святыми. И не напрасно их называет, потому что и были они таковые и есть, говорит он. А посмотри же, говорит, на сейчас, на нас. Можем ли мы честно сказать, что мы все святые, сущие в Москве, например? Да? Вот. Сомнительно. Да, конечно, мы святые по избранию. Нас вырвали из этого мира, нас Господь избрал и сделал народом избранным, людьми, взятыми в удел. Мы собственность Бога. Но поступаем ли мы так? Или не поступаем? Стремимся мы к святости? Или не стремимся в качестве нормы? Вот это вот, такой вопрос. Здесь поэтому апостол говорит, со святыми всеми, сущими во всей Ахайи. Ахайя – это провинция Центральной Греции. Нынешние Афины, Коринф, вот эта провинция называется Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это традиционное начало послания апостола, потому что самое главное, что может подарить Господь, он может подарить человеку благодать и мир. Благодать, то есть несотворенную божественную силу, незаслуженный дар, даруемый Богом, и высшее проявление этого дара – внутренний покой, внутреннюю тишину. Потому что там, где нет мира, там всякий беспорядок и всякое беспокойство. Там, где нет мира, человек не может ничего. Он не может ничего не построить, не создать. Он будет лишь болеть внутренней болезнью. Поэтому сказано, богать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, и дальше говорит апостол Павел. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас при всяком угнетении нашем, чтобы могли утешать во всяком угнетении через утешение, которое мы сами утешаем и сами Богом. Здесь апостол начинает молитву с чего? С того, что он говорит, он благословляет Бога Отца, Господа Иисуса Христа. Он говорит, и называет его Отцом милосердия или Отцом отзывчивости, можно перевести. И Богом всякого утешения. Здесь апостол говорит, что источник реального утешения у христиан только один. Никто никогда, никак, ни при каких условиях не может утешить человека, если человек не утешится Богом. Может быть, вы видели этот случай, когда человек умирает, родные и близкие люди. И как тяжело бывает утешить такого человека. Почему бывает часто невозможно его бывает утешить, да? Обычно какие-то говорят банальности там, да? Ну ничего, пройдет, ну сам понимаешь, что такая жизнь, понимаете, да? Но много ли это утешает? Немного, сами знаете, да? Но есть некто утешающий. Это Бог Отец. Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он называется Отцом милосердия и Богом утешения. Он Отец милосердия. А можно понять это так, что он Отец Сына, который и есть милосердие Отца. Так? Но можно понять еще и по-другому, что из Него изливается милосердие, отзывчивость. Он сам отзывчивый Отец наш. Да? Он легко и быстро отзывается на всякую просьбу к Нему обращенную. Некоторые спрашивают, а почему он сразу не отзывается? Вот мы просили, нам он сразу не отозвался. А бывает это связано с тем, что человек обращается к Богу таким образом. Ну, заодно я обращаюсь, а вдруг поможет. Понимаете так? Вот. Ну, Бог говорит, ну, а вдруг не помогу. Ну, то, понимаете так, вот когда там, ну, то, ну, и заодно и Богу, да? Вот заодно и не получается обычно. Да, иногда бывает, Господь в таких случаях вмешивается и утешает, но очень слабо, потому что человек не способен принять многого от Бога. У него сердце-то очень маленький сегментик для Бога оставил. Но всякий, кто обращается к Нему от всего сердца в трудную минуту, всегда будет услышан. Всегда будет услышан Богом. Поэтому называется Отцом отзывчивости. И Богом всякого утешения. Можно завести, перевести как Бог всякого утешения, который умеет утешать всех, или умеет все виды утешения давать. Но при этом интересно, здесь слово стоит параклисиос. Параклисиос, которое связано с словом параклит. Утешитель, да, Святой Дух. И можно перевести Богом всякого защищения. Слово параклисия означает защитник. Параклит. В чистого духа, да. Вот, и, то есть Бог не просто утешает теоретически там, да? Ну ничего, стерпится, да, он утешает как? Воберет и защищает. Он сохраняет людей в мире от неприязни. Да? Молился Отец, молился своему Отцу Христос. Он говорил, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но я прошу, чтобы ты сохранил их от всякого зла. Ну вот здесь как раз-то что говорит апостол? Он говорит, что Отец нашего, Отец всякого утешения или всякой защиты. Он в этом мире, находящихся страдающих людей, утешает удивительным небесным утешением. О том самом утешении, которое мы с вами молимся, например, на панихиде. О плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся. Да, вот это Христово утешение, утешение Бога Отца и Сына Иисуса Христа, это удивительное, немыслимое утешение, которое делает человека счастливым, несмотря на внешние обстоятельства. Видите, как интересно, да? Господь может утешить, не меняя вообще никак внешних обстоятельств. Бывает, что он меняет обстоятельства внешние, да? А бывает, не меняет, но человек уже утешен. Это особое состояние, когда человек... потому что у Бога очень часто бывает такая практика, что он человека не выводит из испытаний, из бедствий, но он сам остается невредимым. Ну, самая известная фраза про это из Библии, это 90-й псалом, помните? Пойдет отслынутая тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. То есть, пойдет с левой стороны от тебя тысяча человек, умрет. С правой стороны от тебя умрут 10 тысяч человек, а к тебе беда не подойдет. То есть, заметьте, Господь не говорит, что он там уведет такого человека в сторону. Нет, человек стоит, находится в центре циклона, да, в центре урагана, и его ничего не трогает. Вот это одна из форм утешения Бога. Поэтому и говорит царь Давид, что на Господа я надеюсь, и поэтому я не буду сомневаться и бояться даже тогда, когда горы будут рушиться в сердца морей. Это все, то есть человек такой должен понимать, что все это на самом деле совершенно... Такой человек должен понимать, что все, что делает Господь, оно делается не по нашему воле. Дело так, что человек утешен был, но Бог может не поменять внешнее. Внешне поэтому кажется, что ничего не изменилось. Хотя человек сам его не тронул, там нету царапины не имеет, да, но он находится же в этих обстоятельствах. Но между тем он утешен и счастлив. Как были счастливы новомученики, как помните, я вам цитировал, да, священномученика Вениамина, который говорил, что никогда такой радости он не испытывал, как тогда, когда находился в камере смертников. Того утешения, которое Господь дает. Как утешались мученики, идущие на смерть, как утешались преподобные, да, вот этим небесным утешением в тяжелейших условиях жизни. Как утешаемся и мы, когда обращаемся к Отцу утешения. И все наши провалы бывают именно с тем связаны, тем, что мы пытаемся утешить себя сами. Вот часто говорят, там, что надо делать, когда там жизнь тяжелая обстоятельства. Там, некоторые говорят, ну, надо напиться, там, чтобы и забыться. Сейчас ты отошел, конечно, сейчас ты смог отойти, да, это проблема. Но завтра он тебя подстрижет, так ведь никуда не денется. Вот. А избежал там, да, сбежать от проблем можно. Но бывают ситуации, когда никуда не сбежишь. Да, Господь не запрещал избегать от проблем. Нет такого запрета. Это суеверие, что так сказано, что так считается. Господь наоборот сказал, что когда гонит вас в одном городе, бейте в другой. Но бывают тупики. Знаете, когда человека со всех сторон обложили. Вот. И надо всегда на нее полагаться. Понимаете, да? Когда рушится все вокруг, когда на что бы ты ни опирался, все у тебя под руками расползается. Знаете, такая была ситуация. Вот. И тогда вот возложи надежду на Бога. Он единственная скала, которая не подведет. Он отец всякого утешения. Да. Молитва Христа к концу. Я не прошу, чтобы ты взял их из мира. А монахи, они уходят из мира. Вот скажите, поставите. Ну, он не просит, чтобы Господь переселил всех людей, христиан, в отдельное какое-то государство, чтобы там только христиане были. Он не просит, чтобы Отец Небесный устроил на земле царство, на тленной земле нетленное царство. В проекте Бога христиане должны быть вестниками Бога, понимаете? А не просто там, да? А тем, кто сбежал из этого мира. Надо еще с собой как можно больше прихватить людей. Итак, потому что как изобилуют страдания Христа в отношении нас, так через Христа изобилуют и утешение наше. Что это значит? Это значит то, что когда мы страдаем правильно, мы страдаем вместе с Иисусом Христом. Это очень важная библейская мысль, которая многократно повторяет в Священном Писании. Вот когда убивали первомученика Стефана, он видел Христа стоящего, потому что Стефан, он был поддерживаем самим Иисусом Христом. Христос сражался за Стефана. Понятно, да? Вот и здесь, говорит Господь, вернее, апостол говорит, что здесь, что сколько не увеличится страдание Христа в нас, столько утешение наше увеличивается. По этой же мере. То есть есть мера. В какой мере мы страдаем, в той мере мы утешаемся. Именно с этим связано то, что люди себя преследовали. Вот каким образом? Например, был такой Парфений Киевский, иерархий монах в 19 веке. И он все плакал, что никаких бедствий со стороны не приходит. Он, Господь говорит, забыл меня, не жаль там, да? Вот. А ему явилось Пречистая Богородица и говорит, а что, говорит, тебе испытания подавать, ты сам себя гонишь. Понимаете, да, то есть, есть такое правило, что человек в той мере, в какой он страдает во имя Господне, в в той мере и утешение Христово прибавляется. И вот это утешение слаще всего, что есть в этом мире. Недаром говорит Писание, что это, что закон Божий слаще меда и сотов. Потому что действительно есть сладчайшее утешение Христово. Иисусово утешение, оно слаще всего. И крест Господень действительно является сладостью для нас. Не случайно он был прообразован мерой, когда в горькие воды меры было положено дерево, и воды стали сладкими. Так и в горькие воды нашей жизни вкладывается дерево креста, и воды становятся сладкими. Недавно сейчас крестопоклонная неделя. Понятно, да, почему? Потому что горечь поста, она ослабляется через страдания Христа Спасителя. Это парадокс такой, да, христианство. Страдание, которое приводит к радости. Помните, я кривись крестом, радость всему миру. Да, мы поем с вами каждое воскресенье. Действительно, это вещь, которая известна христианам. Если страдаешь за Христа, эти страдания будут радостнотворными. Если страдаешь не ради Христа, эти страдания надломят тебя. А очень просто. Вот ты страдаешь, скажи, ради Господа терплю. Проговори это словами. Ради Иисуса Христа, Сына Божия, терплю. Вместе с Ним. Господи, помоги мне. Господи, дай мне перенести это во имя Твое. Господи, дай мне... Помоги мне крест донести. Вот как есть такая была замечательная песня, там кант такой, Симон Тернейского. И там песня была, так звучала так. Господи, помилуй, Господи, спаси, помоги мне, Боже, крест донести. Да? Ну, помните, наверное, известная песня про Симона Тернейского. Вот так и мы должны страдания наши срастворить со страданиями Христа Спасителя. Понимаете, да? Сейчас нам плохо. Не от Христа это пришло, там, как нам кажется. На самом деле, все то, что в этом мире приходит к нам, приходит из руки Бога, из любящей руки Бога. За всеми скорбями стоит любовь Божия, которая старается оказать помощь как можно большему количеству существ. Понятно, да? Вот. Но нам задача вот эту руку распознать. А как ее распознать? Только заставив себя сделать то, что очень не хочется. А именно сказать, слава Богу за все. Благодарю Тебя за Твой крест, Господи, за ту муку, которую дал. Дай мне претерпеть ради Тебя, укрепи меня, да? Дай мне перенести вот эту боль, дай мне перенести вот это страдание во имя Твое. И тогда сбудутся слова апостола Павла. В той мере, в какой увеличится страдание во Христе, в той мере увеличится утешение во Христе Иисусе. Это важнейший принцип на самом деле. Страдание и утешение, они взаимосвязаны, непосредственно взаимосвязаны. Поэтому сказано, чтобы он утешает нас при всяком угнетении нашем, чтобы мы могли утешать во всякой скорби, через утешение, которым мы утешаемся сами Богом. Потому что у нас как изобилует страдание Христа в отношении нас, так и через Христа изобилует и утешение наше. Но что из этого, кстати говоря, интересно следует из этих слов апостола? Раз нам мы получаем утешение от Бога, получаем его для кого? Для себя ли только? Нет. И здесь очень важный принцип, который христиане на самом деле всегда раньше знали. Да и сейчас есть замечательные христиане, незаветные для мира, но они знают это. Чем хуже тебе, чем внешне, тем больше добра ты должен делать. Понятно? У нас столько принято. Тебе плохо, я буду что делать? Ой, бедный я, несчастный, никто меня не любит, никто меня не жалеет, пойду я всем плакаться, это ужасно, все жутко, плохо, это кошмарно, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сначала не пожалеет, он начинает потихонечку шугаться по углам, да, от тебя плачущего. Вот, а апостольский принцип другой. Тебе плохо, помоги другу. Парадокс, да? Парадокс. Но ведь Господь потому что вкладывает утешение. Апостол, причем интересно, апостол очень точно говорит. Он говорит, ты обратись к Христу, скажи, что ты страдаешь ради Него. Так? Да, или в очищении своих грехов, или в очищении своих беззаконий. Так? Или для того, чтобы слава Божия тебе явилась. И Господь даст утешение. И вот немедленно этим утешением делись. Порядок предложил апостол. Так? То есть, если этим порядком не идешь, то скорбь тебя разрушит. Понятно? Если же этим порядком идешь, то наоборот, твое сердце расцветет. И если же угнетаемся, или скорбим, может быть, если угнетаемся, то ради вашего утешения и спасения. Если же утешаемся ради вашего утешения, действующего в терпении, тех же страданий, которые и мы претерпеваем. То есть апостол говорит, все на самом деле, вот я оскорблю, говорит апостол, для вашего утешения и спасения. А страдания апостолов, они, конечно, больше, чем страдания нас с вами. Ну и понятно, да? Представьте себе, одно дело человек, который имеет свой дом, у которого очень маленький кружочек ответственности, да, какие его страдания? Да небольшие там. Там родные, там дети пострадают, так? Вот. Человек там, он приходит, у него больше уровень страданий, так? И у человека, да, и у человека, если он там епархию управляет, еще больше. А если человек управляет миром, если он заботится обо всем мире. Ведь апостол Павел, знаете, как он молился всю ночь? А потом прямо говорит, да, послание апостола. А почему, знаете? А он же говорит, а я, говорит, вас всех имею в своем сердце, в своих молитвах. Говорит, я кого не обратил, всех в молитвах поминаю. А сколько у него было поминаний поминников? Представляете, какой поминничек у апостола Павла был? Толстенный. То, что все они были в его сердце. Он говорит, вам не тесно в моем сердце. Это мне в вашем сердце тесно. Говорит, обратился он галатам. То есть, на самом деле, апостол Павел переживал, болел за весь мир, понимаете? Он не хотел ограничиться только одним местом. Он хотел послужить, принести пользу всей вселенной, понимаете? И он говорил, я должен иудеям, должен и язычникам, должен церквам Божьим. Поэтому он, как, знаете, как мать, которая множество детей, не может никогда успокоиться. Ну, знаете, многодетные семьи, знаете, там, то у того сопли, да, тот третий, второй порезался, третий, там, третий подрался, четвертый там, да, с стула упал. Мать все время в таких вот заботах, да? Так вот и апостол Павел, и другие апостолы, они были постоянно в этих заботах, да, за всю церковь. Они болели душой за всю церковь. Как вы догадываетесь, сколько утешений Господь подавал, понимаете? Потому что их любовь понуждала их, гнала их, делала их такими, что они не могли выносить скорби христиан. И вот здесь как раз-то мы видим, что апостол говорит, что мы даже если страдаем, страдаем ради вашего утешения и спасения. Если утешаемся, то ради вашего утешения, если еще в терпении. Но что еще означает этот стих? Он означает то, что апостолы говорили таким образом. Они говорили, мы как бы берем на себя ваши скорби. То есть в глазах Божьих вы должны быть наказаны тем-то, тем-то. Но мы за вас лучше пострадаем. Понимаете, да? Существует некая такая духовная реальность в этом мире, когда добрые дела человека касаются и всех других людей, которые с ним связаны. Но эта вещь, реальность, она, суть ее мы не можем понять. Суть в неком единстве, которое называется телом Христовым, единство тела Христова, да, проявляется, основывается на Духе Божьем, который нас всех объединяет. Но суть такова, что когда человек страдает во имя Господня, то другим становится легче. В чем он проявляется? Мы можем понять, во-первых, тем, что страдание во имя Христа Спасителя, в прямом смысле, ослабляет власть сатаны над вселенной. Потому что у нас на самом деле есть иллюзорное представление о власти дьявола. Нам кажется, что он всесильный, могучий там, и так далее. Это чушь-то собачья. Дьявол, ну, может многое, но сила его ограничена. Он же створенное существо, понимаете? И власть его над миром зависит от той меры ненависти, которая в этом мире есть. Ради любви человек страдает во имя Господне, да? То наоборот, власть сатаны становится слабее. Поэтому и говорит апостол Иоанн в Откровении, что они победили дьявола кровью своей и кровью Агнца и не возлюбили души своей даже до смерти. И поэтому они сейчас побывают у тихих вод, и Агнец сам пасет их. То есть страдания ради Господа, они ослабевают власть дьявола в мире. И есть такое явление, знаете, когда даже в нашем организме почка одна не работает, другая почка берет на нее свою, вот, берет ее функции. Так? Так вот и в отношении христиан между собой. Сильный носит немощи слабого. Есть прямое повеление апостола Павла на это. Да? Хочу, чтобы вы сильные немощи немощных носили и не себе угождали. Помните, да? Каждый раз на соборе эти слова читаются. То есть происходит как бы в едином теле перераспределение обязанностей. Одно, один слабый, другого, с другого поможет. Вот часто бывает так, что там... часто замечают, знаете, что благочестивые там, даже старцы, там, это, они что делают? Они там начинают видеть, что человек не справляется, а он потихонечку за него доделывает. И Андрей Лещенко много таких примеров приводит. Я и сейчас знаю священников, которые на самом деле тайком доделывают за людьми то, что они не могут доделать. Да? Вот, причем заметьте, что происходит это незаметно. То есть священник, старец, там, да, праведник, он помогает другому человеку. Не так, как в миру принято, что если человек там ничего не делает, там, и человек не получается, надо его добить. Как, знаете, говорил Ницше, падающего толкни. Да? А у нас немножко другой принцип у христиан. Падающего поддержи. Наглеющего накажи. Наглого хама, да, поставь на место. Но слабенького укрепи. Видите, такое искусство, да, ведь? Какое искусство управления, видите? Действительно, пастырское искусство апостола. И проявлялся он и в духовном. Он говорит, что если мы терпим скорби или угнетаемся, то ради вашего утешения и спасения. Сейчас как интересно, да? Мы угнетаемся, а вам, вы утешились, вы спасаетесь. То есть, говорит Господь, то есть апостол говорит, даже дары Божии, которые к нам приходят, мы просим, чтобы Господь не нам послал, а вам. Кстати, как интересно, да? Действительно немыслимая, ах, божественная просто любовь апостола, да? Он скорбит, а утешение просит посылать корыстно. Кстати, вот это удивительная вещь. Даже просит, не просит себе утешения, представляете, да? Просит другим, чтобы утешились. Чтобы я здесь пострадаю, а вам легче будет. Даже в духовном смысле легче будет, представляете, да? Не говорю уже про земные какие-то вещи. Да. А где грань вот между этой помощью и если человек ленивый, и вот, ну, по лени не доделывает дела или не хочет вот что-то делать. Да ладно, там, не буду, пусть валяется. Я лучше полежу, там телевизор посмотрю. И вот где эта грань? Грань? Чтобы... В возрасте. В возрасте. Мудрость? В возрасте. А, в возрасте. Если человек говорит, что я полежу, телевизор посмотрю, и ему больше 18 лет, и он сам себя обеспечивает, пускай лежит, телевизор смотрит. Вот его дела не надо доделать. Зачем? Его же дела, зачем лезть в чужие дела? Ну, тяготы носить, да. Мало ли друг другу. Нет, если ему тяжело, ну, помочь просит. Да? Ну, ему тяжело, телевизор смотреть, помогите. Да. Вот. Не, ну просто нет, есть на самом деле, я говорю, проблема в возрасте. Если ребенок, если человек на вашем, просто элементарно, если человек ребенок, да, вы его содержите. То есть ему меньше 18 лет. Потому что я надеюсь, у вас нет таких странных людей, которые бы содержали детей после 18 лет. Что является, на ваш взгляд, преступлением по отношению к этим детям. А? Это дитя, которое так возмутилось, дитя, да, которое... Я уже давно не учусь, я просто... На работу отправлять. Просто. Ну, не хочешь, не кушай. Не работаешь, не ешь, сказал апостол. Замочек на замочек повесили, на и все. Но тем не менее, это преступление по отношению к детям вашим. Понятно? Это просто преступление. То есть вот это не относится, что я пострадаю, а благо, пусть вот как вот только что апостол Павел сказал, я пострадаю, а благо, может, он и получит, может, в итоге. Так мы здесь стараемся, наверное, слишком, да? А? Не, ну учащийся одно дело, но он работает тем, что он учится. Это форма его работы, поэтому он может содержать, понимаете? А он и форма его работы, но если он сбежал... Да, если он не учится добросовестно или вообще не учится, то пускай работает. Апостольский заповедь совершенно четко в этом смысле. А наши, к сожалению, мамы распускают своих детей, потом удивляются, потому что почему у них жизнь не складывается. А начинаешь говорить, идет война, понимаете? Аньку война, совершенно спокойно сказать. Зачем... А война начинается тогда, когда возникает возможность пререкания. А надо сказать, нет, надо просто... А очень просто. Нет, вы скажите короткую фразу. Если ты в течение там, двух недель, начиная с сегодняшнего дня, не устроишься на работу, любую работу, ты кушать не будешь, я тебя больше кормить не буду. Все, точка. Вопрос не обсуждается. А, короче, да, вот такой. Да, я фашист. Хорошие люди были фашистами, между прочим. Прям Франк, например, замечательный человек был. Франк, знаете, какой был замечательный человек? Спас Испанию от коммунистов. Вот. Ответ очень простой. Дело в том, что страдания человека, если человек их терпит, если их человек терпит во имя Божие или просто терпит, они, конечно, улучшают его душу. Если человек просто, если человек может терпеть страдания, чтобы получить возмездие за грехи свои здесь, на земле. Вот. И все эти страдания терпеливо перенесены, они, конечно, последствия вечности имеют. Но опять-таки все не механически идет. Опять-таки вопрос здесь о чем? Что здесь Бог дал всем свободную волю. И Бог не влезает по мелочам, чтобы там взять и поправить и так далее. То есть Господь, и опять-таки все испытания Господь дает по силам. Те же самые поломанные психи, может быть, и не поломанные вполне. Да? Если человек, я прекрасно знаю примеры людей, которые пострадали от взрослых, и были насилие потерпели, но при этом психика не поломались, потому что они обратились к Господу Богу. То есть для самого насильника это величайшее преступление, которое он сделал, злодейство, за которое он будет наказан. Вот. А что касается ребенка, для него это крест, который он должен понести, и силы ему для этого даются. Это я вам чисто так теоретически говорю, но чисто теория, она лучше, чем всякие эмоциональные всхлипы. Понимаете? Итак. И дальше говорит апостол: «И если утешаемся ради вашего утешения, действующего в терпении тех же страданий, которые мы претерпеваем». То есть, если даже когда нам приходит утешение, мы спешим поделиться, потому что Господь нас утешил, да? Хотя мы и не просили его об этом. Просили об этом, чтобы пришел утешение к вам, оно еще и к нам пришло. Мы утешаемся для того, чтобы вам было потом легче терпеть страдания. Ну, это понятно, потому что если мы... Одно дело, когда мы страдаем первыми в жизни, в мире, да? Такое дело, когда мы страдаем вместе с апостолами, пророками, да, и говорим, что мы идем их путем. Легче ведь, да, страдать. Тем более, они помогают, они поддерживают. Единое тело церкви помогает. Здесь говорит апостол об удивительном вещи, что утешение, оно дает легче переносить дальнейшие страдания. То есть, говорит апостол, да, что даже то утешение, которое к нам приходит, которым мы с вами делимся, оно потом помогает легче перенести будущие страдания. Вот здесь и есть единственное исключение, кто не имел такой помощи. Кто шел путем страдания в чистом виде, без всякой помощи. Да, это Господь Иисус Христос. Он шел путем, максимально шел по предельным возможным вариантам, понимаете, да? Вот. Все же остальные черпаем от страданий Господних укрепление и силу, да, потому что Господь страдал, чтобы мы были утешены. Мы были наиболее чистый вид, да, вот этого взаимоотношения. Один страдает, другой утешается. Вот. Кстати, не могу понять, почему вот этим не возмущается Достоевский. Потому что почему Достоевский вот этим не возмущается, непонятно, например. Да, вот мне вот вопрос братьев Карамазовых, вот это был непонятный момент. Ну, вернемся к теме и тексту. Итак, и действие этого утешения каким образом? В стойкости тех же страданий, которые за вас, и которые мы претерпеваем. И надежда наша прочна за вас, и если мы утешаемся, то ради вашего утешения и спасения. То есть апостол что говорит? Как происходит? В чем проявляется это утешение? В том, что у человека есть силы терпеть. Понимаете, вот утешение часто проявляется в том, что у человека есть, он не должен на своих силах терпеть. У него внутренние силы открываются для терпения, то, что называется вторым дыханием, да? Вот. Мы знаем, что действительно поистине второе дыхание. Потому что второе дыхание, это какое-то чье дыхание? То самое дыхание, которое вставил человек в начале. Кто-то вдохнул, и человек появился. Не помните кто? Это дыхание Святого Духа, да, дыхание Бога, который своим дуновением создал человеческую душу. Это второе дыхание, оно проявляется в терпении, когда вдруг у человека не в немыслимом, когда он дошел до пределов, как кажется, перешел пределы, вдруг открывается сила терпеть, несмотря ни на что. Иногда вот читаешь жития святых, или слышишь, как читали, или, и они возмущают, говорят, ну невозможно это терпеть, это, даже читать-то невозможно, да? Как же они терпели, да еще благодарили, это все выдумки садистов, которые решили поиздеваться над людьми. Но на самом деле это неправда. Это не выдумки, это реальность. Это утешение, которое есть у мучеников, оно начиналось до страданий, и оно дало силу терпеть во время страданий. Здесь получается очень интересный момент, то есть получается вот внутреннее дыхание Бога, оно начинаясь до, продолжается во время. Почему оно начинается до? Потому что ведь одно из самых страшных моментов страдания – это то, что предшествует страданию как такового. Ну, я лично считаю, что самое страшное стоматологи – тогда, когда к нему идешь. Поэтому согласитесь, да? Вот. То же самое, когда ты идешь какое-то важное дело, самое страшное – это решиться, переступить. Но и здесь тайное дыхание Бога дает укрепление. Но и самое, в момент страданий, когда доходит человек до дна страданий, как бы вычерпывает все, вдруг рождается родники терпения. Кажется, что человек уже не... У человека кажется, что уже сил никаких нет, и вдруг силы какие-то появляются. Страдание уменьшается. Но стойкость, терпение, оно продолжается. И при этом человек видит, что другие страдают, имеют ту же самую стойкость. И надежда наша прочна за вас, если утешаемся ради вашего утешения и спасения, добавляет апостол Павел. Знающим, что как сообщники вы страданий, так же и утешения. То есть наша надежда и наше утешение в чем? Потому что мы знаем, что как вы общаетесь с нами в страданиях, вы терпите тоже те же преследования, да? Вы терпите также и какие-то бедствия, вы вместе с нами. Также нам радостно, что мы вместе утешаемся. Вот это как раз очень интересный ответ на вопрос, как же вытерпеть чужое страдание? Когда человек ради Господа страдает, нам помогает то, что в нем действует эта духовная сила, та же самая, что и в нас действует. Это ответ тем, кто говорят, ой, как страшно же жить, что же с нами детьми будет, а? Как если там придет антихрист, как же их будет мучить? А что здесь отвечает апостол? Отвечает так, что мы страдаем, но мы утешаемся. Значит, наши родные, даже когда будут страдать, они тоже будут утешены. Понимаете? Это вот, на самом деле, это великое утешение для нас, потому что когда мы слишком часто цепляемся на себе и пытаемся своими силами предотвратить будущее, что невозможно. И начинаем себя вгонять в это страшное состояние. Но здесь говорит здесь апостол, не надо, мы знаем сообщники, мы страдания, мы вместе страдаем, вместе прославимся. Кстати, почему сообщники, вы не думали? Почему апостол вообще так пишет? Почему страдания христиан общие? Знаете? Пальчик один заболел. Что болит? Так, понятно? Страдания-то общие. А как вы думаете, страдания первого века к нам имеют на отношение? Да. Апостолы страдали в том же теле, так ведь? А вот сейчас мы страдаем. Апостолы находятся в блаженстве. Апостолы как, не чувствуют нашей боли? Еще как чувствуют. Понимаете, да? Вот святые не похожи на тот образ, который им приписывают протестанты. Вот протестанты говорят, ой, там они святые сидят, там забыли о всех, кто на земле, там, да, на Бога смотрят и все. Нет, святые переживают за нас. Не заботятся за нас, понимаете? Почему у нас, почему у нас святые ходят по земле, знаете? Вот известная история, когда бабушки приходили во время оккупации красными, которые сербили лавры, когда мощи были заперты в Успенском соборе, они подходили, плакали, прикладывались к стеночке Троицкого собора снаружи, плакали, и одна бабушка увидела видение Преподобного Сергия, который говорит, не плачьте, когда вы там подходите, я вас за кошечка благословляю. Вот, и она спросила, Сергий, а что ж ты дал под свою мощь поругали, на поругание? Он говорит, а я хотел с вами пострадать, своими мощами. Понимаете, да, вот этот интересный такой момент, да, то есть это удивительное единство тела. Вместе страдает, вместе утешается. Но я хотел напомнить очень важный момент. Страдаем и утешаемся мы немножечко. А за этим страданием нашим кто страдает больше всего? Кто больше всего чувствует наше страдание? Спаситель Христос, да, ведь Он же глава тела церкви. Вот и понятно, да, например, когда у человека болит там какая-то часть тела, она болит больше всего чем? Головой, да? Ведь органы боли где находятся? В голове, понимаете, да? Ощущение-то нервы здесь получают, там пальчик, там где-то еще, а чувство голова все. Поэтому страдания, они восходят к Христу Спасителю, понимаете? Апостолы чувствуют это острее, потому что они ближе к Христу. Поэтому, конечно же, христианство не похоже на религию даосизма, когда там достигает человек там увэ, там покоя, безразличия и так далее. Нет, христианство – это религия немыслимой любви. Немыслимой взаимной любви и поддержки, понимаете? Вот, а вот это часто сейчас не понимают. Вот, у нас сейчас люди пытаются других людей учить при помощи злобы. Можно злобой вылечить? Можно вылечить только любовью. Понимаете, или только милосердием. Если мы во Христе страдаем, то они во Христе. Если мы нет, да. Я вам рассказывал, что в Иерусалиме есть Виа Долороза, крестный путь. И на одной из станций, там есть 14 станций крестного пути, что это станции, да, остановки, в которых римо-католики читают определенные молитвы, связанные со страданием Господа. Вот, ну и православные эти станции также признают, потому что это общехристианское предание. Вот на одной из станций, где Господь наш упал третий раз, где у него Симон Киренейский взял его крест, там такая часовенка польская стоит, и место, и доска от пола, куда упал Спаситель, от улицы, да, каменная плита, она вмонтирована в стену. Там просто отпечаток ладони Христа Спасителя виден. Вот, и там находится удивительная совершенно фреска, картина. Католическая картина, но она очень правильная. Там идет множество людей, которые волокут разные кресты на себя, множество. Ну, а их кресты, они как бы вплетены в один большой крест, который впереди несет Спаситель. Понимаете, да? Вот если кресты наши вплетены в крест Спасителя, да, то мы страдаем вместе с ним, чтобы вместе с ними прославиться. Другого пути нет, понимаете. Сбежать от страданий в мире тления и смерти невозможно. Но можно соединить их со страданиями Спасителя Христа, и тогда эти страдания будут утешающими. Потому что некто другой выпил с нашу горечь. Итак, дальше говорит апостол. Ибо не хотим ведь, чтобы вы не знали, братья, об скорби нашей, случившейся с нами в Осии, что по преимуществу сверх силы мы были отягощены, так что отчаялись мы и жить. Но самих себе приговор смерти мы получили, чтобы не надеялись, мы не были бы уждены мы относительно самих себя, но относительно Бога, воскрешающего мертвых. То есть апостол говорит, я не хочу скрыть от вас, братья, а ту скорбь, которая с нами произошла в Осии. Вот и здесь принцип, который противоположен современности. Сейчас люди боятся делиться скорбями и боятся делиться радостью. В миру это оправдано, потому что люди мира сего, они падающего подтолкнут, а радующегося, да, обгадят. Замечали, да? Это дьявольский принцип этого мира. Если тебе плохо, тебя обязательно добавят. А если тебе хорошо, тебе обязательно постараются отравить. Да? Ну, сами знали, видели, наверное, да? В реальности много раз такую вещь. Сейчас есть целый тип людей, которые специализируются на том, чтобы гадить всем и вся. Эти люди слуги сатаны, прямые совершенно, сами понимаете, да? Это именно они пытаются изуродовать весь мир, изувечить мир. И Господь проклинает этих людей прямо. Он еще редко Господь такие вещи говорит, но про таких людей Господь говорит, что Он их проклинает, этих людей. Ну, ты понятно, да, почему? Потому что именно такие люди делают невыносимую жизнь нашу. Вот, но в церкви не так. В церкви Господь установил так, чтобы люди знали о страданиях, знали и о радостях. Вот замечали, может быть, у нас какое-то бедствие, что мы делаем? Приходим и говорим, давайте помолимся о том-то, о том-то. Ко мне подходит кто-то там, да, с каким-то своим горем. Я ведь не скрываю этого горя. Мы говорим, давайте вместе помолимся. И правильно делают тех православные прихристиане, прихожане, которые слышат, что кто-то болеет, вместе с нами встают помолиться. Слышат, что кто-то идет на операцию, вместе с нами встают молиться. Видя, что кто-то путешествует, встают и молятся. Видя, что кто-то находится в обольщении, нуждается в помощи, встают и молятся. Это проявление христианской любви, к которой надо приучаться. Ну и радости, ведь надо тоже приучаться вместе радоваться, так ведь? Самый простой момент. Там, какая-то радость, мы начинаем вместе благодарить Бога, так? Ну, самый простой момент, там, именины, там, какого-то, день рождения, да? Вместе радость, вместе поздравляем. Это по Христову, так ведь? Чтобы люди взаимно по Христову друг друга поддерживали. Очень плохо было, что в некоторых приходах такой разнобой, что люди даже друг друга по именам не знают. Это очень печально, это не по-евангельски, сами понимаете, да? Люди должны всякого ходящего знать, а должны стараться познакомиться с всеми ходящими и окружить его Христовой любовью. Понимаете, да? Это Христова заповедь, которую мы должны исполнять. Вот. И не должно быть личных, то есть для нас чужого горя. Для нас чужое горе, и оно для нас свое. Так и чужая радость тоже для нас своя. В церкви все тело, одно тело. И нужно учиться делиться. Да, это тяжело, потому что слишком горький опыт у нас на самом деле. Чем больше мы живем, тем больше у нас опыт обид, тем больше у нас опыт оскорблений, тем больше у нас опыт ран. Но в церкви надо приучаться себя вот немножечко броню ослаблять. То мы живем, как эти, знаете, рати-отшельники в раковинах. Сидим так, вот, и пытаемся таким образом защититься. Не получается. Все равно раковин пробивает, да? Все равно скорлупу проламывает. Ну и толку никакого. И утешения ни у кого не получаешь. Так вот и все. А должно быть вот именно так, как говорит апостол. Мы не хотим от вас скрыть, братья, о скорби нашей, случившейся в России. Потому что мы чрезвычайно или преимущественно, там стоит слово гиперболически даже может привести, да, необыкновенно, но сильно, сверхсилы были отягощены. Интересно, апостол говорит, да? А в одном другом месте он говорит, что Господь не попускает никому потерпеть сверхсилы. Но для себя апостол говорит, делает исключение. А вот апостол, он дает сверхсилы. Потерпеть. Так что мы отчаялись даже жить. Почему? Потому что почему апостол такое дано было? Потому что апостол может прямо Христа попросить, получит силы еще больше. Понятно, да? Обычный человек, который не близок к Христу, ему дается точно отмеренное количество скорбей ровно по силам. Тем, кто ближе к Христу, им дается скорби не по силам даже. Почему? Понятно, да? Они попросят, и силы будут даны. Понятно, да? Чтобы здесь... То есть вопрос, насколько у тебя близок контакт. Многие говорят, ой, хорошо быть святым, да? Хорошо, хорошо, действительно хорошо. Но в этом есть вот такая сторона, да, которую говорит апостол Павел. Что чрезвычайно, премного, сверхмного, большие силы были отягощены. Так что и не надеялись лежить. Вот это апостол Павел говорит, он рассказывает об этих скорбях, чтобы люди с ними вместе порадовались даже потом. Но сами в себе мы приговор смерти получили, чтобы не надеялись мы на себя самих, но на Бога, воскрешающего мертвых. То есть мы говорим, мы уже были с смертным приговором. Вот на нас самих стояла смертная печать. Чтобы мы не надеялись на самих себя, но на Бога, который воскрешает мертвых. О чем говорит здесь апостол? А потом в великом бунте Дмитрия Серебренника, который был в Ефесе, когда весь город поднялся против апостолов. Когда Дмитрий и те, кто были вместе с ним, мастера по серебру, которые изготавливали серебряных идолов, они подняли крики, что это вот... А бизнесом ломается, что истуканчиков их не будет покупать. Поэтому они кричали там, велика Артемида Эфесская, и хотели убить Павла. Почему? Говорят, что мы в самих себе осуждение смерти имели. То есть, если бы Павел попал, вышел бы на улицу, все. Понимаете, да? Убит бы. И более того, там никаких гарантий не было, что это вообще чем-то кончится, да? То есть, и Господь это сделал, чтобы мы на себя не надеялись, чтобы все надежда на себя была кончена. То есть, все планы рухнули, да, то есть все, вся надежда на себя закончилась. Чтобы мы надеялись не на себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. То есть, чтобы мы ни в коем случае не полагались, не убеждались сами себя, а вот это что на Бога только воскрешающий мертвых, который из такой смерти избавил нас и избавляет, на которого мы возложили надежду, что и еще избавит. То есть Бог приучил к чему? Потому что вот совершенно жуткая экстремальная ситуация, да, когда уже кажется, никого нет надежды, чтобы он воскрешающий мертвых, то есть который может и даже убитов воскресить, чтобы он говорит, что мы на него возложили, он такой смерти нас избавил и избавляет нас, да, сейчас. И мы на него уже возложили надежду, что и в будущем будет избавлять. То есть почему такое сверхсильное искушение было дано апостолу? Именно для этого, чтобы экспериментально приучился полагаться исключительно и только на Бога. Поэтому и говорит, да, псалтирь, на Господа уповах, и как речите души мои, привитая по горам, как птиц. И при содействии, когда и вы содействуете за нас мольбою, чтобы из многих лиц в отношении нас дарованное, через многих было благодарно принято и за нас. Что здесь говорит апостол Павел? То есть Господь это сделал еще не только ради нас, чтобы мы это убедились, но и чтобы вы помолились за нас, чтобы ваше содействие было нам в молитве. Апостол говорит, хоть я и послан Богом, да, хоть я и с ним общаюсь, но и ваши молитвы мне крайне нужны. Почему церковь все время требует молитв? Почему на самом деле античные, древние авторы, да и я, собственно говоря, всегда в книгах прошу всегда за себя молитв? Это не риторическая фигура, это реальная помощь, которая нужна на самом деле. Вот, поэтому я всегда у всех требую, и от вас требую корыстной помощи. Понятно, да? Чтобы вы всегда обязательно молились. Каждый день. Понятно? Вот. Это обязательное условие, потому что иначе просто деньги буду брать за беседу. Потому что на самом деле, конечно, действительно, молитва, которая есть, она действительно укрепляет, это давно известно. Когда я был в Македонии, македонские епископы и вам передавали поклоны, просили сказать, что именно они чувствуют вашу молитву за македонскую церковь, потому что они говорят, что мы только мы молитвы христиан и держимся там на плаву. Потому что мы, говорит, живем во рву у львов. Вот так и есть. Ну вот у меня, кстати, недавно юбилей был. У меня 12 обещаний отрезать голову пришло. Уже 2 недели назад мне пришло 12 обещаний, что мне голову отрежут. Я уже их коллекционирую, уже надоело. Даже обращаться в спецслужбы, все уже. Да. Там гонение. Да, государство гонит. Вот. Здесь как раз на самом деле, то есть действительно живем просто под рукой Божьей. Да? Господь нас хранит, чтобы... зачем? При ваше содействие молитвы. То, что когда вы молитесь, содействие нашим делу получается. Да? Наша миссия основана на ваших молитвах. Чтобы никто не мог сказать такие глупые слова. Я обратил того-то, того-то. Вот я, например, в жизни ни одного человека не обратил. Честно скажу, совершенно ни одного человека. Сколько ни проводил, ни одного обращения не было. Вот все случаи, все люди, которые кто бы ни обращались, они были обращены лично Богом. Это я знаю точно экспериментально. Потому что когда ты вкладываешься и думаешь, что у тебя все получится, ничего не получается. А ты бываешь, скажешь несколько совершенно обычных слов, и человек обращается к Богу. И ты знаешь, что это сказал не ты, а Господь Бог. Ему было угодно, он и сделал. Понимаете? Потому что все им от него и к нему. Вот, поэтому... Но тут еще второй момент. Но еще здесь надо сказать, что сила молитв церкви такова, что видно, что на самом деле тебя несет, как бы, знаете, на волне. Это как говорил Ньютон. Мы маленькие, мы стоим на плечах великанов, поэтому больше видим, чем они. Вот здесь скажу так, что мои, то есть те великие святые, которые были в церкви, они были не великие не сами по себе, а потому что молитва церкви, она их несла. Понимаете, да? Все то, что великое делается в церкви, делается всеми вместе. Гордые одиночки, высокомерные наглецы, которые думают, что я умнее всех на свете, я всех научу, я такой образованный. Церковь их отторгает и выкидывает прочь из себя. и они, как говорит Богоматерь, богатые, обнищаши и взалкаши. Скажешь же, Господи, не лишат всякого блага. Не Богоматерь, а пророк Давид об этом говорит. Богатые не с нищими, да и голодными. Богатый Господь, как говорит Богородица, отпускает ни с чем. Вот. Это как раз такой момент, когда как только человек разрывает связь с церковью, как только он начинает полагаться на себя, а не на церковь, говорит, я, у меня, ну все, ничего. Ни у меня, ни я. Понятно? Вот. Как раз тут единый, вот этот единый поток совместной жизни, совместной молитвы, он и может что-то сделать. А без этого ничего. Что можно сделать без церкви? Ничего. Поэтому и говорит апостол Павел, когда вы содействуете за нас молитвы, чтобы из многих лиц в отношении нас дарование через многих было благодарно принято за нас. То есть, многие ли люди за нас молились? Так? Многие лица молились за нас, чтобы дары нам были. Поэтому многие должны благодарить. Господь опять и здесь делает так, что помолите многих, вымолили одного, апостол Павла вымолили просто, да? Многим нужно благодарить. Опять всегда Бог делает что? Все делает во славу святого имени своего. Чтобы всегда слава была не человеку, а Богу. Понятно, да? Всегда во всем слава Ему. Он альфа и омега, Он начало и конец. Он тот, кто начинает дело, Он и завершает дело. Поэтому и что получается? Что многие молятся, а потом происходит победа. Что должны сделать? Многие снова помолиться. Только каким образом? Благодарны, да? Поэтому благодарим Бога за все. Поэтому есть особые благодарственные молитвы, которые, к сожалению, люди не особенно как-то воспринимают. Хотя на нее регулярно каждый воскресенье приходит. Вы знаете, да, что благодарственная молитва каждое воскресенье служится? Как она называется? Так называется благодарение. Евхаристия. Да, да. Вот это благодарение благодарений, в которое мы должны вплетать все и свои благодарения, да, и благодарение всех остальных. Вот именно в литургии выше всего это проявляется, да, вот эта великая совместная благодарность. Мы и просим вместе, мы приносим жертву за всех, но мы и благодарим за всех, так, за все бесчисленные дары. Вот так и апостолы установили, так и установил сам Господь наш, чтобы всегда слава была Богу, Отцу нашему Господу Иисуса Христа, Сыну Его, Сыну Его, Христу Спасителю и Святому Духу, Оживотворителю нашему. А текст слушайте внимательно. У нас в храме-то все слышно или не слышно? Слышно, да? Молитва в Евхаристии слышно? Я стараюсь громко читать, чтобы вы тоже участвовали, понимаете? Поэтому там вот особенно вот потрясающе часто в Великом Посте видели, какая удивительная молитва Василия Великого, да? Там приносим эту жертву, чтобы и просим тебя, там, укрепи семьи, там, да, младенцев воспитай, юность укрепи, старость поддержи, малодушных утеши, больных исцели, путешествующим, вместе с путешествующим вместе иди путешествуй, да, а те, кто находится в узах, в страданиях, в темницах, в горьких работах, утеши, те, кто прячется в пещерах, да, вот, их... Да, в расселенных земли, их посети. Помните, да, какая огромная молитва? То есть, действительно, мы приносим молитву за всю Вселенную. Поэтому и говорит, дальше, во-первых, мы приносим молитву нашу за словесную эту службу, за святую соборную апостольскую церковь, которая от концов до концов Вселенной. И за этот храм, и за все. То есть, действительно, молитва охватывает все. И властей, там, да, и все нужды. И о дождях мы молимся, и обо всем. Благодарим мы за все, за все благодеяния. И просим за всех. То есть молитва охватывает все существующее. Но это же священник только. От имени кого? А мы молимся вместе с ним. Мы от имени всех стоящих, да, все стоящие призывают Бога Отца, как и апостола, да, во имя Сына Иисуса Христа, предлежащего на святой жертве, на святой трапезе, да. Мы просим, чтобы Бог принял наше благодарение. И сам путешествовал с нами. То есть люди должны сливаться с священником, да. Потом благодарить. Да. Очень плохо делают, на самом деле, те люди, которые занимаются своими делами. Вот некоторые, знаете, приходят, говорят, в храм, ну, я там по личному благочестию там, я пришел там, по личным делам помолиться там, да. Там те проблемы, да. Такой духовный эгоизм получается. Интересно, у католика было, появилась в 19 веке, как православно попала такая книжка личных молитв во время литургии. Это, простите, так бред. Литургия – это общее дело в переводе. Так переводит это слово «общее дело». Совместное дело всей церкви. Возглавляет предстоятель, то стоит впереди, да, священник. Он преемник апостолов, да, он по власти, полученной ему, является орудием Иисуса Христа. Совершает молитву, собственно, как Господь Иисус Христос. Он славит Отца Своего на литургии. Но славит устами всего тела, всей церкви. Поэтому и мы должны быть, следовать своими ушами, молитвами за священником. Почему вам, собственно говоря, тексты раздаются? Догадывались? Чтобы вы сердцами в этом участвовали. А есть моменты, когда мы вплетаем наши молитвы, когда? Ну, во-первых, в перечне Василия Великого почти все наши нужды и так есть, так? Вот. Да и вот Затаул-то они все упомянуты. Но есть время личных молитв, это сугубо и к тене, там, да, каких-то наших нужд мы просим. А там, Арцем, все души, от всего помышления нашего Отцем. Это на время наших нужд. Но эти нужды должны быть вплетены в общие нужды церкви. Потому что мы единое тело. И прочитали Евангелие, сказал священник проповеди, говорит дальше. Арцем, все, то есть скажем все, от всего души, от всего помышления нашего скажем. Господи, помилуй. Вот в этом, во время этой кетинии мы там просим о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении остальных грехов рабов Божьих, братьев, строителей того храма сего. Мы поминаем здесь все наши нужды в это время. Так? Это время наших нужд. Есть время, когда мы молимся об тех людях, которые слышали о Христе, но еще не решили креститься. Что это за молитва? Оглашенных, да? Поминайте их в этот момент, так? А в те дни, когда нет ни воскресенья, ни большие праздники, еще добавляется Евтиния об умерших. Да, за покойные Евтиния. Ну, понятно, да, почему разница такая? Воскресенье – это день общей радости, и тут мы умерших просто поминаем уже на самой молитве Евхаристии. А так вспоминаем и молимся Господу Богу о всех благодеяниях, которые Он оказал нам. Вот это будет настоящее общее дело. Вот, чтобы, как говорит апостол, чтобы за многие благодеяния, которые были нам, многие за нас благодарили. Многие просили, многих молитва была услышана. Многие должны благодарить. И такова воля Божия. Потому что не умеющий благодарить находится в скорлупе неблагодарности. Знаете, скажу так, почему многие люди не могут получить от Бога утешение, знаете? Потому что они неблагодарны. Человек, не умеющий благодарить, не может получить утешение. У него сердце закрыто. В эту скорлупу, понятно? Надо разбить скорлупу, надо заставить себя поблагодарить. Даже когда очень хочется, когда очень больно, поблагодари. И найдешь выход. Понятно? Поэтому здесь, конечно, надо учиться этому делу. Итак, теперь продолжим чтение из второго послания к Коринфянам. Первая глава, начиная с 12 по 24 стихи сегодня будем изучать. Апостол Павел благодарил Бога за то, что он является великим утешителем. Помните, мы говорили, вот удивительное было чтение об великом утешителе Боге, который умеет утешать людей во всех скорбях. И Господь говорил, и поэтому апостол рассказал об своей великой беде, когда в Осии, в Ефесе, он чуть не погиб во время мятежа язычников, когда целый город вышел с желанием убить апостолов за проповедь, что языческие боги – это ничто. И вот дальше апостол оправдывается перед Коринфской церковью, почему он задерживает себя, задерживается по свой приход к ним. Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, а не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию. Из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея же такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю, так что у меня то нет-нет. Верен Бог, что слово наше было к вам не то да, а то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, Ибо все, и все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, во славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе, помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я до сих не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верой вы тверды. Итак, здесь апостол, начиная говорить, он говорит, что похвала наша есть свидетельство совести нашей. То есть главное, чем гордимся, это свидетельством нашей совести. Что в чистоте и простоте Божией, а не мудрости плоской, но благодати Божией. Мы повели себя в мире, особенно же с вами. То есть апостол говорит, что главная моя похвала – это одобрение моей совести. Здесь очень интересная мысль была высказана святым блаженным Августином. Он говорит так. Лучший отзыв сделан о Катоне. О нем Салюти говорит, чем менее он искал славы, тем более она следовала за ним. Слава, которую он страстно желал, представляла собой суждение людей, хорошо думающих о людях. Поэтому лучше та добродетель, которая не удовлетворяется судом человеческим, а только судом своей собственной совести. Итак, недобродетель должна гнаться за славой, а слава должна гнаться за добродетелью. Логика понятна, да? Не искать нужно добрых дел, чтобы тебя потом похвалили, так? А хвала должна сама стремиться за добрыми делами, которые делает человек. Потому что самое главное одобрение, которое есть у человека, это одобрение своей собственной совести. Все остальные одобрения, они бессмысленны. И апостол говорит, единственное, чем я хвалюсь, тем, что меня одобряет совесть. И здесь он говорит, что вот эта совесть... Она хвалит нас, что мы в простоте и чистоте Божьей были, а не мудрости плоской, но благодати Божьей. То есть мы просто и пребывая в мудрости Божьей говорили то, что Бог повелевает. А не пытались какими-то лживыми аргументами, какими-то технологиями пиара пытаться обмануть людей. Здесь очень важный момент, потому что, к сожалению, многие люди думают, что для проповеди или для каких-то церковных целей можно поступать вопреки воле Божьей. Апостол говорит, что нельзя так делать. Когда ты делаешь какое-то дело Божие, будь то миссия православия, да, будь то, например, какое-то дело милосердия, да, когда ты делаешь какие-то дела, там, молитвы, какие-то иные добрые дела, ты не имеешь права их делать злыми средствами. Понятно, да? Их нужно делать просто и в мудрости Бога, а не в ухищрениях людей. Ясно? Это очень важно, потому что, к сожалению, у нас часто ориентация происходит на какие-то земные вещи, на земную славу, а как еще римляне говорили, у них была шикарная афоризма, как проходит земная слава. Да? Вот, действительно, это мгновенно исчезающая вещь, когда она как ветер летит, дунула и улетела, понимаете? Слава слетает, и человек ничего не остается хорошего. Вот поэтому и говорит здесь, да, вот что... Нужно искать одобрение не от чего иного, как совести, которая должна быть в простоте и чистоте Божией. Чистое говорить нужно перед Богом, просто и чисто, как Бог сказал. Без всяких ухищрений, продумок. А то, знаете, часто вот люди говорят, ну что мне сделать там, как это дело сделать? Надо заранее продумать, спланировать там, да. А если будет так, то сделать эдак, а если будет эдак, то сделать так, да. Вот, и, кстати, естественно, ничего не делается. Вот. А когда есть какое-то доброе дело, надо взять и сделать. Вот и все. Понимаете? Без разговоров, без каких-то ухищрений. Вот. Это нужно сделать не в мудрости плотской как раз, да, не в каких-то измышлениях людей, но в благодати Божией. Мы так себя вели в мире, особенно же с вами. Мы так всегда, говорит апостол, ведем. То есть мы это, то есть апостолы, да? Мы всегда просто поступаем. И особенно же мы с вами так поступаем. Почему особенно с вами? Потому что любого священника, который общается с какой-то общиной, есть искушение начинать себя перед общиной выставлять как нечто великое. Понимаете, да? Я там духовидец, праведник, там великий, там постник и так далее. Вот. Не будучи таковым. Но здесь апостол говорит, не нужно все это. Нужно в простоте и чистоте Божией, по Божией поступать и все. Понимаете? Скажите, а планировать и на будущее, это грех считается? смотря что вы вкладываете в планирование. Апостол Иаков, знаете, что сказал? Апостол сказал так, что... Правильно. И так, если ты сегодня поел, попил, все хорошо, значит... Поблагодари Бога. Да. И говорят, что планируешь, это как бы грех. Что как бы Богу что слышишь. Это правда? Господь сказал, что не заботиться на завтрашний день сам о себе будет заботиться. Что касается необходимого планирования, там, что касается того, что нужно купить, да, например? Вот вы приводили пример. Нужно что говорить? Если Богу будет угодно, и будем живы, то Бог даст, сделаем вот так-то. Понятно? Да. Да, и себе нужно сказать, там, хочешь там купить машину, сказать, Господи, если тебе будет угодно, я куплю, не будет угодно, ну, слава тебе, понятно? А там действительно, как, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свой план, это правда. А вот когда, например, у тебя занимают деньги, у тебя есть, ты знаешь, что человек тебе не отдаст, это грех, что ты ему отказываешь? А вы Евангелие не помните? Я Евангелие читала, но я... Там прямо предсказано. Давай в долг, не ждите обратно. Ну, думайте, на что даете. Ну, на грех не давайте, а так думайте. Да, вспотеть в руке твоей, милости, пока ты дашь. На грех не давайте. Понимаете, здесь надо смотреть так, что есть люди, которые не могут отдать, потому что, ну, просто они в нищете пребывают. Вот если человек, например, мог же, он работал, он мог заработать, но он по каким-то обстоятельствам он не заработал там, а он мог и сделать. И вот он просит взаймы на дорогу ему. А ему откажешь, потому что вот обосновывая тем, что ты же мог заработать, но ты не заработал. Это считается грехом, что ты ему откажешь? Конечно же. На дорогу, конечно, это... Конечно же, да. Ну, конечно, вы тут, понимаете, представьте себе, то есть, понимаете, ему сейчас дорогу, понимаете, мог бы, если бы, понимаете, но это какой разговор-то, на самом деле? Ну, это спекуляция, на самом деле. Около многих храмов вот такие ситуации, одно и то же. Не, ну, простите, я про другое хотел сказать. Здесь вопрос другой, что здесь другой момент, что нужно как-то думать, как это делается. Там нужно просто взять, там, не знаю, у нас часто предлагают такому человеку, ну давай поедем, я тебе куплю билет. Даже тебя посажу прямо на... И вот тогда мгновенное исчезновение происходит. А вот когда реально бывает, у меня были случаи, когда реально были, ну, я говорю, редко действительно бывает. Бывают такие случаи реально, и они бывают с благодарностью, их посылаешь человека, его сажают, он только счастливый. Ну, послушайте, если он выпивает, он на дорогу пропьет этот день. О чем разговор? Он доедет, но не туда. Нет, я думаю, что, я считаю, вы знаете мою позицию, я считаю, что давать нужно всегда, но не обязательно деньгами, понимаете, да? Вот другое дело, что человек еду не хочет брать, но это его проблема, простите. Итак. Да. Теперь давайте вернемся к словам апостола. И мы пишем вам не иное, но то, что вы читаете или разумеете. Надеюсь, что до конца познаете. То есть здесь апостол говорит, что я вам не посылаю ребусов и загадок. Мои слова четкие, такие, что то, что я пишу, то я имею в виду. Это очень важно помнить. Дело в том, что сейчас очень часто люди говорят так вот. Там в Библии написано то-то, то-то, но ведь надо подобрать аллегорическое толкование, надо понимать эти слова иносказательно. Да какой же дурак их будет прямо понимать? На самом деле, на эту тему хорошо сказал святой Иоанн Кронштадтский. Он сказал так, что когда читаешь Священное Писание, знай, что там написано все для обычного человека. Написано именно то, что написано. А где есть притча, там ясно, что это притча. Понимаете? Сейчас даже сказано, сказал Господь притчу сию, понимаете? Когда там говорится, там, да, что иносказание, там говорится иносказание. Вот. И поэтому как раз буквальный смысл на самом деле в Библии всегда есть. Бывают случаи, когда буквальный смысл невозможно определить, именно потому что он сразу же бывает. То есть буквальный смысл, он, мы бы сказали, аллегорический. Например, «Песнь песней». Там некоторые говорят, это там любовный разговор между там, мужчиной и женщиной. Ну, если внимательно прочитать этот текст священный, то мы увидим, что там логичного разговора любовников не получается. Потому что там он то муж, он то он муж, то он жених, то он брат. То он возлюбленный, понимаете, да? То и невеста, то она ему, то невеста, то ему сестра, она ему, понимаете, то она ему жена. Вот, то есть на самом деле то ясно совершенно Библия дает понять, что идет речь об неких других реальностях, которые многократно описаны в других книгах Библии, а именно о духовном браке между Богом и человеком. Бог это жених, невеста это душа человеческая. Вот, и там просто это очевидно видно. Вот, а когда, например, слышишь такие слова там, и был вечер, был утро, день один, там, или был вечер, был утро, день второй, и говорят, ну кто же будет понимать эти дни буквально? Это что, я буду понимать эти дни буквально? Написано же. А вообще даже не буквально понимать, понимаете? Понимаете, то есть получается, что когда мы говорим, что там было такое иносказание, таинственное, которое стало известно только благодаря Дарвину, его истинное значение, я скажу так, что неужели Богу было сложно сказать, что там было несколько эпох? Не сложно было, понимаете? Неужели Богу сложно было там заповедь, как-то сказать, там, иносказательно? Вот тут на самом деле, вот один из таких, ну одно дело, вот, сейчас многие люди спорят там по поводу буквальности дней творения. Все стоицы, кстати говоря, буквально их понимали. Как 24 часа обычные дни. Вот, но здесь интересно другое. Еще больше спорят, на самом деле, даже не по поводу дней творения, потому что когда это еще было, а по поводу слов, и пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. И люди цепляются, говорят, слово вечное нельзя понимать буквально, это иносказание. Вот. А с чего вы взяли, что это иносказание? Слово вечное в одном и том же тексте употребляется в обоих словах, в случаях, да? В одном и том же значении, вечное. Так? И где у нас критерий, что здесь вечное, а здесь не вечное, понимаете, да? Где критерий? Нет, полное называется отсебятина, понимаете? Это полное называется отсебятина, понимаете? Люди пытаются свои измышления приписать Господу Богу. Получается глупость. Вот поэтому, говорит апостол, мы пишем вам то, что сами читаете и до конца познаете. Но здесь еще интересное добавляется, и Дарий Тирский. Мы не одно думаем, а другое проповедуем, как некоторые пытаются клеветать нас. Об этом свидетельствует действительно опыт. И говорит, что пишет то, что не только буквами на письме пускай определяется, но и на делах пускай проявляется. Это касается, то есть, не только самого апостола, да, но и самих слушателей. Они тоже должны деятельно исполнять Священное Писание. Вот я помню, на самом деле, интересные моменты такие. Вот сейчас был спор, тем постом, как обычно, начинаются споры на супружескую тему. Вот был спор, можно ли вступать в супружеское отношение, находясь в браке, там, в постоме, постами. Вот. Одни говорили, что это можно спокойно делать, другие говорили, что нельзя, это смертный грех, там даже если муж или жена хочет, нужно проклясть ее там всеми проклятиями, там, да, и послать его подальше лесом. Вот. А я, в общем-то, в эту тему высказал, что, в общем-то, апостол все написано совершенно нормальным русским языком, ну или греческим языком, если кто читает по-гречески. Вот. Написано очень просто, что нужно воздерживаться по взаимному согласию для упражнений посте и молитве, а затем быть вместе, дабы не искушал вас страна не воздержанием вашим. Да? То есть сказано про взаимное согласие, сказано, что жена не властна своим мужем, на своим телом на муж, но муж не властен своим телом, но жена. Да? То есть совершенно четкие слова апостола приведены. Это иначе люди говорят, да нет, надо понимать слова не буквально, а символически, аллегорически и так далее, и так далее. Причем одни в одну суть сторону аллегорически, другие в другую сторону. Вот. А каноны и святые отцы понимают прямо. Понимаю, я не понимаю, зачем прямые слова как-то выворачивать наизнанку, понимаете? Здесь как раз-то об этом апостол Павел здесь говорит, что буквально, как написано, так и надо понимать, понимаете? Есть, да, действительно, Библия имеет несколько уровней смыслов. Буквальный смысл, да, духовный смысл, есть смысл нравственный, да, то есть все эти смыслы, они есть, но буквально не уничтожается ничем, понимаете? Там, например, Авраам, который принес жертву своего сына Исаака, это прообраз Христа, которого отец принес жертву за грехи мира. Ну, Авраам действительно хотел принести жертву Исаака, реально, на реальной горе, понимаете, в реальном месте, в реальное время, так? Вот, реально Бог его остановил. Все это так реально и было, понимаете? Хотя, ну, это событие было про образование будущего, понимаете? Вот, то же самое, там, духовный смысл у нас есть, там, да, то есть мы берем, там, пример Давида, да, нравственный смысл. Давид берет, и когда ему попадается в руки Саул, заходит в пещеру, где он прятался, он его отпускает, только отрезавший кисть от его одежды. Да, конечно же, это реально было. Так и было в реальной пещере. Пещера до сих пор есть. Вот, но Нравственный смысл какой? Что нужно быть благородным к своим врагам, любить врагов ваших, да, то, что, о чем Господь говорил. Это благородство дало ему царство. Не политический расчет, да, не кровожадность, а именно благородство дало ему царство. Понимаете, то есть нравственный смысл здесь, видите, никак не отменяет первого, да, ведь? То есть, видите, все взаимосвязано. То есть, там, или пример, там волхвы, там персидские цари, они пришли к Господу поклониться ему, там, принесли ему дары, а потом иным путем возвратились в страну свою. Ну да, это прообраз, действительно прообраз мирской мудрости, когда принесли дары Христу. Это правда. Но они действительно пришли. Понимаете, да? Это как раз подход, который надо читать, помнить, когда мы подходим к Священному Писанию. Священное Писание имеет буквальный смысл, он действительно есть. И он действительно реальный. Точно так же, как реальный и нравственный смысл, да, и духовный смысл, и правозавательный смысл. Все они есть. Потому что Бог пророчествует не только прямыми пророчествами, которые мы сейчас слышали, да? Он пророчествует, например, событиями. А весь исторический процесс – это в некотором смысле иллюстрация дел Бога, великих дел Бога, понимаете? Бог иллюстрирует свои замыслы, свои дела при помощи вот своих великих действий. Итак. И дальше апостол говорит. Так как вы отчасти уразумели уже, равно, что мы будем вашей похвалой, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть апостол говорит, вы должны уже были понять из моего послания предыдущего, из этого послания, да, что мы взаимно друг другом будем хвалиться в день Христа. То есть, что значит взаимно хвалиться в день Христа? Представьте себе, вот апостол пришел, обратил ко Христу христиан, язычников в Коринфе, сделал их христианской церкви. Да? В день Господа Христа Господь скажет, ну что, апостол Павел, покажи мне, где ты потрудился. Он скажет, вот у меня коринфские христиане стоят. Выросли они, какие хорошие стали, да, сколько святых среди них стало. Вот. А апостол нам, вот коринфских христиан спросит, ну, Господь, ну, расскажите, как вы тут спасались, да? Ответит им, ответит они, вот нам Павел дал, вот, да, твою истину, откровение, да? Вот мы точно, что вот он сказал, вот то мы и выполнили, да? Вот, поэтому получается взаимная похвала в день Господа Иисуса Христа. Понятно, да? Вот, если я буду нормально с вами заниматься, так? В день Господа Иисуса Христа у нас такая взаимная похвала будет возможна. Понятно? То же самое. Вот, чтобы мы могли друг другу похвалиться, понимаете, да? В день Господа Христа, Спаситель. Да. Вот. Итак. И здесь, и дальше апостол говорит так. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам раньше, чтобы вы вторично получили благодать. И через вас пройти в Македонию. То есть я в этой уверенности на то, что вас увижу то, что я увидел, надеялся, я хотел к вам раньше прийти, как вам, собственно, и обещал, что я раньше приду в ближайшее время, чтобы вы получили вторичную благодать. Значит, вторичную благодать. Первая благодать пришла через, первая радость пришла через послание, вторая радость пришла через личное общение. Вот здесь так Иоанн Толст понимает это. Почему благодать здесь символ радости? Ну, опять-таки, да, даже у нас в русском языке, там, благодать-то какая? Здесь, как хорошо-то как, да, вот выражение. А принцип очень простой. Дело в том, что благодать порождает в человеке радость. И по этому действию благодать радостью называется. Понимаете? И вот здесь говорит апостол, да, что чтобы вы получили вторичную благодать. Но здесь еще есть смысл другой. Ведь мы с вами знаем, что слово «благодать» означает несотворенную энергию Бога, несотворенную силу и славу всемогущего Творца. И вот здесь это слово «благодать» тоже в этом смысле употребляется. Дело в том, что послания апостолов, они написаны вместе со Святым Духом. Поэтому мы их читаем в качестве составе Священного Писания, понимаете, да? Точно так же, как и приход апостолов был приходом явного свидетеля Святого Духа. Вот заметьте, что бывают люди, когда там к ним приезжают, к ним сбегаются толпы людей, и там, да, там к отцу Илии, например, да, к отцу Кириллу Павлу, да, то есть... Толпами люди идут, так? К отцу Николаю с острова Залеск ездили толпами люди, да? Потому что действительно в них чувствовалась такая благодать Божия, понимаете? Вот, и пришествие их есть пришествие благодати. Вот такой интересный момент могу привести, рассказать. Историю с патриархом Павлом. Не помню, вам рассказывал? Про ботинки патриарха Павла не рассказывал? Не рассказывал? Такой патриарх Павел есть сейчас в Сербии. Сербский патриарх. Ну, знаете, патриархи не всегда там на лимузинах ездят. Вот. И патриарх Павел, он всегда ходит на лимузине, называемой маршруткой. Вот. И однажды к нему на прием пришла одна прихожанка, разговаривая с ним, опустила ноги вниз, видит, что у него ботинки жуткие совершенно на ногах патриарха. Кожаные ботинки драные, ужасные, заштопанные, зашитые, представляете, да? Вручную. Вручную, да? Вы, наверное, знаете эту историю, да? Вот. И, значит, она говорит, думает, про себя думает, какой позор нам, серба, патриарху, даже никто денег не подарил, чтобы ботинки нормальные купил себе. Вот. А патриарх видит ее взгляд и говорит, посмотри, какие классные ботиночки. Знаешь, говорит, где я их нашел? А вот я шел к этому патриархе, вижу около урны, какой-то глупый человек вытянул великолепные кожаные ботинки из очень хорошей кожи. Я их взял, подремонтировал, почистил, зашил. Еще долго, много-много лет можно доносить. С этими же ботинками была еще история связана. Однажды к патриарху Павлу вломилась одна прихожанка на прием. Она сказала, по личному делу никому передать не может, только секрет личный. Вот, ну, вломилась по настойчивости своей. И говорит, значит, святейший Павел, знаете, мне сегодня ночью явилась Богородица и велела вам передать деньги на ботинки. И дает вам конверт с деньгами. А патриарх Павел не растерялся и говорит, а ты во сколько спать легла? А он говорит, в 11 часов утра вечера. Так опешил, думаю, чего так спрашивал. Ты знаешь, говорит, отвечает святейший Павел, я лег спать, между прочим, попозже, в 4 часа ночи. И мне тоже приснилась Богородица и сказала, что придет женщина, скажет, будет целовать деньги на ботинки, но ты скажешь, что она меня неправильно поняла. Она должна была отдать деньги тому, кому нужно это реально, а не мне. И так деньги не взял. Ну, такой несколько потеряковый случай, на самом деле. Ну, вот какие были на нем, вот эти драные, у нее эти и были. Наверное, да. Вот. А? Нет. Так, я насчет чего? Насчет Богородицы не знаю, а насчет того, что ботинка ходит, сейчас же не ходит, а лежит больной в больнице. А так ботинка до самой больницы у нее такие были, он их носил последние 4 года. Нормально, говорит. Да, сам ремонтировал. Ну, то, что Сергей, известный случай, да, когда же патриарх Павел там увидел, что священник, когда же приехал на обзор, увидел, что архивы какого-то священника Филони разорванная. Он взял, говорит, дай сюда Филони. Взял, нитки вытащил, зашил сам. Ну, это такой, пример такой. Так его называют, святой Павел наших дней. Ну, такой пример, такой удивительный. Пример интересный. Удивительная такая добродушная ирония. Однажды патриарх Павел подъезжает на своем 11-м автобусе, то бишь пешком, к патриархии, вот, и видит, стоит ряд иномарок. Он спрашивает своего послушника, откуда же это такое? Он говорит, так, архиереи съехались на синод. И тогда святейший Павел говорит, благодарение Господу Богу, что он дал заповедь о нестяжательности. Потому что если бы этой заповеди не было, представляете, на чем бы они сейчас приехали? Даже если мне эту заповедь не приезжают, таким бы домах. Знаете, вот с юмором, знаете, вот без суждений, спокойно, так, знаете, вот такой интересный пример такой. Вот. Ну, это вот такой, я немножко для разрядки рассказал вам, собственно, такие истории из наших дней. Это за прошлый год истории реальные, на самом деле. И вот... И вот в этой убежденности, то, что о вас буду хвалиться, я хотел уже прийти к вам, чтобы вы вторую благодать получили. И через вас пройти в Македонию. И опять из Македонии прийти к вам, и чтобы вами был препровожден, я был в Иудее. То есть у меня был план такой. Вот. Итак, имея такое хотение, легкомысленно я поступил. То есть я хотел, я был уверен, что вы исправились. Да, и поэтому я хотел уже к вам прийти. Но разве легкомысленно поступил? Вот я не знаю, говорит апостол. Исправились ли вы? разные доносит, говорит апостол, да? Я вот хотел, чтобы вы исправились, мне прийти порадоваться, да? Я уже там в прошлом послании вам уже как следует задал трепу, да? Что у вас такие безобразия делается в Коринфской церкви. А сейчас хотел посмотреть, как у вас в реальности все происходит. Итак, вы меня обвиняете в легкомысленности. Вот. Ну и так, говорит, здесь апостол говорит, легкомысленно я поступил, что вам так пообещал. Нет, говорит, здесь на самом деле действует Духу Божие. Вот здесь замечает Толстой такие интересные мысли. Духовные люди, они подступают не так, как просто мирские люди, потому что духовные люди, они руководимы всегда Духом Святым. Например, в Деяниях апостолов мы видим такой интересный момент, когда апостол куда-то хотел пойти, да, Павел там, или Петр там, да, Павел чаще описывается, Дух Святой ему туда не давал идти. А потом в другое место, куда не хотел, он там велел ему идти. Потому что Дух Святой указывает, куда идти, когда идти, понимаете, да, показывает, прокладывает дорогу специально, да, для своих апостолов. Поэтому здесь, говорит, да. Вот я про апостола Павла недавно читала книжку, но я это не поняла. Его, когда я так это по книге поняла, что он был арестован так же, как и Христос, но был освобожден, и ему удалось какой-то большой промежуток времени, после этого он еще ездил по странам. А какой все-таки у него точно его казнили? Казнили, отрубили голову 29 июня 67 года после Рождества Христова. Поэтому у нас память апостолов 29 июня по старому стилю, 12 июля по новому. И казнили в один день с апостолом Петром. Петром? Да, и они даже поцеловались перед казнью. Да, вы видите, там вот икона висит Петра и Павла, да, они целуются. Это не просто знак любви, это на самом деле икона прощального поцелуя апостолов, которые перед воротами две процессии встретились, они были в разных тюрьмах, сидели. А Петр был приговорен к распятию, как иудей, а Павел, как римский гражданин, был приговорен к сечению мечом головы. Вот они встретились, поцеловались, обнялись, две процессии встретились промыслом Божьим, попрощались до встречи скорой в раю, вот, и пошли каждый на свое место. Петр был распят на Ватиканском холме вниз головой, а Павел был за воротами, ему отсекли голову, и там три источника забило, куда упала эта голова в Риме. Итак, или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю, так, чтобы у меня было туда, то да, туда да, то нет, нет. То есть апостол говорит, я не предпринимаю всех дел по плоти, я всегда исхожу из духовных соображений, а не из плотских. Не из того, что я там дал слово и обязан его исполнять, там, несмотря ни на что и так далее. Да, вот. Здесь, кстати, очень интересный такой момент технический. Дело в том, что есть моменты, есть слово, которое мы обязаны исполнять, да, когда мы дали исполнение, слово исполнение заповеди. Вот. Но есть моменты, когда из нас пытается слово вытащить, знаете? Там, ты обещаешь, что ты сделаешь так, вот, или ты обещаешь, что ты это сделаешь так. Нам бывает даже прийти заповедям требует, да? Вот здесь как раз-то вопрос к слове, что нужно выполнять его, так не стоит. Например, про Ирода, Антипа, мы что говорим? Что лучше было тебе, Ирод, не клясться. А если же клялся, лучше бы тебе было бы нарушить клятву, лучше бы тебе было, потеряв, нарушив клятву, жизнь получить, чем исполнив клятву, быть наказанным, понимаете, да? То есть здесь вот очень важный момент, да, то есть здесь главное опираться не на просто внешне, там, слово сказал, там, надо слово держать и так далее, да, а на чем? На соответствие это слово Божьему слову или не соответствует, понимаете? Понятно объясняю? Да. То есть, если я пообещал, и это исполнение обещания приведет к нарушению заповеди Божьей, я обязан нарушить обещание, понятно? Да. Да, конечно же. Итак, значит, Амбразиас говорит так. Кто по плоти предпринимает что-то, тот не исполняет обещанного, когда задерживается лицами более влиятельными, либо выгодами, или пышным приготовлениями побежден. Это апостол Павел всегда презирал. Но если духовный человек не делает того, что намеревался, то потому что ум его занят помыслами о делании во спасении души. Для того апостол и не выполнил задуманного раньше, чтобы способствовать через это спасению коринфских христиан, помнящих о том, что по одной причине апостол отложился посещение, которое заключалось в том, что к тому времени еще не очистились они от грехов, сами коринфские христиане. Понятно, да? То есть апостол специально сдержался, чтобы коринфские христиане очистились от грехов, чтобы они исправились, изменились. Вот, поэтому он исходил из полезности, а не из просто свободного, просто внешнего слова. Понимаете, это очень важный такой принцип. И дальше апостол говорит, и поэтому Таут добавляет, да, что плотской человек, говорит Павел, то есть прикованный к настоящему, живущий всегда в настоящем, пребывающий вне действия Духа Божия, может ходить всюду и блуждать, где вздумается. Хорошо сказано, да? Может блуждать, где хочется. Вот слово, выражение великолепное, Таут вообще потрясающе говорит. Напротив, служитель Духа Божия, им водимый и управляемый, не может всегда быть господином своей воли, потому что зависит от власти Духа. Вот что обозначает слова «не по плоти предпринимаю». То есть я нахожусь под управлением Духа Божия и не имею власти идти, куда хочу. Ибо я подчинен владычеству и повелениям утешителя. И его голос руководит и управляет мною. Поэтому я и не мог прийти к вам. Это было неугодно Духу Божию. И дальше апостол говорит такие слова. «Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь. Слава Божию через нас». То есть Господь, здесь апостол говорит, что верен Бог, который свидетель, да, он верный свидетель того, что я перед ним хожу. И то, что я всегда поступал так, что я никогда не нарушал свое слово. Сейчас об этом скажу. Интересно, вот Амвразиас такие слова говорит. Этими словами Павел указывает на то, что проповедь Бога в нем верна. Ибо по-иному поступают блудники духовные. Ведь иные проповедники, чтобы не задеть слушателей, пропускают в речах своих многое из того, что истина. Вот такой есть момент, да, чтобы уговорить слушателей, начинают пропускать важные, нужные вещи. Ну тогда люди гибнут, понимаете, да? То самое, о чем Бог говорит через пророка, что некоторые люди, я поставил тебя стражем, настоящим на охране моих овец, и да, чтобы ты издал звук трубы. Будет он или нет, понимаете? Не произносит. Да, вежливо умалчивает, чтобы людей не обидеть. И они становятся убийцами душ. Понимаете, да, почему? Потому что придет наказание от Бога, по-любому оно придет. И человек, который уклонился от этого, он будет наказан Богом. И поэтому Таус говорит, здесь апостол прекрасно решает возникавшие возражения. Если ты могли сказать ему, обещая прийти к нам, отложил свои намерения, то и то, что ты говоришь теперь, впоследствии изменяешь, как поступил относительно своего путешествия к нам, то горе нам. Не случилось бы того же и в самой проповеди. Так, чтобы так не подумали, не смущались, он говорит, верен Бог, что слово наше не было, то да, то нет. Проповеди, говорит, этого не было, а только в дороге и путешествиях. Проповеди наши слова всегда остаются прочны и неизменны. Ибо словом он называет здесь проповедь. Вот я могу сказать про себя. Вот у нас есть Таня Семенова там, да? Если не бежала. Не бежала? Вот. А я, например, и сейчас учу тому же, чем учил 13 лет тому назад, так? Совершенно. То есть я не менял мировоззрение, не менял слов. И все эти годы, сколько я учу, народ Божий, да, я не менял слова. И более того, я готов сказать, что, например, по публикациям. Все мои публикации, которые публиковал, я могу снова публиковать под своей же подписью. Я не пересматривал своих взглядов, я не пересматривал свое мировоззрение. Оно у меня развивалось только в смысле большего познания тайны Божией, да, но никогда не в сторону там «да-нет». Вот так должно быть у любого христианина, понимаете, да? Христианин должен найти апостольскую веру, укорениться в ней, стать в ней свидетелем. Вот, а потом уже только развиваться в смысле углубления, в глубину этой тайны, а не метаясь то туда, то сюда, то туда, сюда. А то некоторые считают, что там нормальный человек должен там то в одну религию бросаться, то в другую религию бросаться. Это признак слабости, на самом деле, слабости духа, болезни ума, которые приводят к гибели человека. Нет хуже ситуации, когда человека можно опровергнуть его же собственными словами. У меня один есть любимый публицист. У меня была однажды идея этого публициста опровергнуть его идею, которой я был не согласен, при помощи этого же публициста, ранних работ. Понимаете, вот это совершенно ненормальное явление. Апостол говорит, у нас так не было. У нас не было туда, то нет. У нас была всегда одна и та же вера. Да? Мы проповедовали всегда одно и то же. Мы не менялись. Я менялся только в том, что когда приходить, но вера остается та же самая, откровение то же самое, неизменное. Как неизменно откровение в церкви, так неизменно должно быть оно и в наших устах, и в наших сердцах. Понимаете? Потому что Божье Слово не лжет. И поэтому и говорится, да, а почему, в чем я такой уверенность, говорит апостол Майя? Потому что Божий, Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. То есть опорой нашей проповеди Христос. Он не меняется, он неизменный. Поэтому тот же апостол Павел сказал, Иисус Христос вчера и днесь, тот же и вовеки. Христос не меняется. И он гарант неизменности. Именно Христос гарант неизменности церкви. Потому что если мы скажем, что церковь Божия отпала от истины во всей полноте, что это значит? Христос соврал. Он сказал, я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Так? Значит, он не Бог, понимаете? Поэтому мне приходилось даже с протестантами говорить на эту тему, если вы утверждаете, что Христос Бог, вы обязаны войти в православную церковь. Чисто логическим образом, понимаете, да? Если же вы считаете, что православная церковь отступила от Бога полностью, значит, вы обязаны отречься от Христа как лжеца. Логично, так ведь? Разве может Бог лгать? То есть чисто формально. Или он сказал это слово, да, евангелист, значит, церковь до сих пор должна существовать неизменно с тех времен. Так? Или он не говорил своего слова. Значит, он лжец, значит, он не Бог, и христианство смысла не имеет вообще ни в какой форме, понимаете, да? Протестантизм построен на огромном противоречии, понимаете, внутреннем. Христос Спаситель правит церковью, не забывайте. А? Господь наш Христос управляет церковью. Он поднимает патриархов и ставит, не свергает патриархов. Он поднимает правителей, не свергает правителей. Он поднимает себе святых и поднимает их в небеса, и не свергает отступников. Не беспокойтесь за церковь. Церковь в надежных руках. С чем? Если будет затронута вера, в мириться нельзя. Обряды менялись в течение веков много раз. Например, в Древней Апостольской Церкви, как у нас совершалось Евхаристия, вы знаете, да? Во-первых, по домам. Во-вторых, после трапезы. Так, помните, как Тайная Вечеря, да, совершалась? В-третьих, Евхаристия совершалась всегда сидя на скамейках. Вот. А затем, уже после апостольское время, Евхаристию стали совершать до еды. Вот. Но скамейки сохранялись в церкви вплоть до 7-8 века. Потом появились вместо скамеек, например, появились ковры. А в России ковры вообще не смогли привиться по климатическим условиям. Вот. А в Греции ковры сменились снова скамейками. Например, да? Что изменилось из этого что-то? Нет, ничего не изменилось. Когда Христос на Тайной Вечере совершал литургию первую, херувимской песни не было, знаете, да? И символ веры не пели. Вот. Ничего не было, понимаете? То есть была молитва и Евхаристия, Господь совершил свое чудо, притворив хлеб в тело, а вино в кровь, а благодарением своему Отцу и силы Святого Духа в нем пребывающей, и собственной силы могуществом, так? Вот. Но разве не права церковь, что добавила херувимскую песнь? Это было обновленчество? Или что символ веры мы добавили, тоже обновленчество было? Вот. Херувимскую песнь не Вселенский собор добавили. Это просто император добавил, и все. Вот, да, или, например, там, да, то, что богослужение на разные языки перевело, на 80 языков переведено, что обновленчество, что ли? Да нет, это надо разбирать. Обновленчество настоящим является искажением церковных канонов, церковных правил. Обновленчество является извращением учения. Вот что такое обновленчество настоящее. А изменение обрядов – это вещь, которая постоянно происходит и будет происходить и дальше. Например, что бы ни происходило, у нас обряд уже поменялся. Знаете, да, после 2000 года обряд точно поменялся. Потому что добавили новых 2000 святых, понимаете? В 2000 году изменился обряд наш, знаете, да? Новых 2000 святых стали праздноваться. И поэтому, например, на неделю всех русских святых перестали поминать поименно всех святых землероссийских посиявших. Потому что это стало невозможным. Понимаете, да? Там 3000 святых попробуй помяни. Или там 4000. По именам. Представьте себе? Это невозможно. А вера та же самая, что в 2000-м, что в первом году осталась. Итак, апостол говорит, Сын Божий, Иисус Христос, в вас через нас возвещен, и через меня, и Силуана, и Тимофея, не сделался он туда, то нет. Но да, в нем сделалось. Он всегда да. Во Христе всегда утверждение. Христос не лжет, Слово Божие не обманывает. Христос является гарантом, Он всегда да. Он всегда хранит истину в веках. Заметьте, у нас очень часто воспринимается православие как некая борьба с ересями. Но на самом деле это не совсем так. Борьба с ересями – это борьба с возникающими болезнями, понимаете? Но суть жизни человека не сводится к лечению заболеваний, так ведь? Согласитесь, что все-таки, если бы наша жизнь сводилась только к посещению поликлиники, это была бы очень плохая жизнь, так ведь? Вот. К счастью, у нас есть много других дел. Так вот, главное содержание церкви – это то, что Христос говорит нам «да». Да? Он утверждение церкви. Он дает жизнь церкви. И вот, когда мы с вами хотим узнать историю церкви, значит, что нужно прочитать? Жития святых. Вот и есть настоящая история церкви, понимаете? История тех людей, кому в церкви Бог сказал «да». Понимаете? Те, кого Бог сделал твердым и непоколебимым. Поэтому Августин говорит так. Когда мы исповедуемся в том, что солгали, мы говорим правду, поскольку говорим то, что знаем. А мы знаем, что солгали. Но слово, которое есть Бог, и которое сильнее, никто такого не может. Не себе он говорит, но об отце, которого все. Великая сила этого слова в том, что оно не может лгать, потому что в нем не могут быть да и нет. Ничем, кроме да-да и нет-нет. Что не является истиной, то даже не может быть названо словом. И больше, говорит дальше апостол. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь во славу Божию через нас. То есть в нем, во Христе, все обетования Божии получили да. То есть все обещания, сколько Бог их не давал в течение тысячелетий, да, которые проходили до явления Господа, они нашли свое завершение, уже нашли в Иисусе Христе. В нем да всем обетованиям. Все величайшие надежды человечества на спасение сбылись, когда пришел Христос. Поэтому наша радость в прошлом, да? А значит, и в будущем. Понятно, да? Не просто в будущем, да, но в прошлом и в будущем. Поэтому через неделю у нас будет праздник Пасхи, да? Праздник сбывшейся надежды. То, что Господь Христос умер и воскрес, и победил смерть и гибель. Понимаете? Вот в этом есть наша, да, в этом есть наша надежда, что Христос утвердил все обещания Божии, в нем да. И в нем аминь. То есть Господь в нем завершает все. Аминь, значит, да будет так. Более того, святой Иоанн Богослов в Апокалипсисе говорит, что одно из имен Христа – аминь. Тот, кто говорит, да будет так вселенной. Он говорил аминь в начале мира. Он говорил, да будет. Да? Да будет солнце, да будет свет, да будет мир. Он же, кто скажет миру аминь в конце. Да будет так. Время закончилось. Он и есть аминь, он и есть конец, он запечатает собой мир. Как он запечатал древнюю историю мира, да, введя Бога в историю и сделая нас причастниками божественной жизни, так же он запечатает весь мир. Поэтому Христос неизменяем, как и неизменяем, как и не повредится никогда в добре и святая церковь. Таус поэтому и говорит, много обещаний содержит проповедь евангельская, и апостолы много обещали в своих проповедях. Они говорили и о воскресении, и о вознесении, и о нетлении, и о великих благах, и неизреченных наградах. Итак, эти обетования апостолы называют непреложными, говорит, что в них не было да и нет. То есть, что я вам говорил, то и не могло быть иногда истина, иногда ложно. Как мое обещание прийти к вам, но всегда истина. То есть, Христос запечатает свое слово, и он гарант, он твердыня, которая делает твердым все наше спасение. Итак, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Здесь можно сказать так, что вот вы можете сказать, вот знаете, сейчас говорят по поводу церкви, говорят, да, конечно, Христос, он неизменный, да, но мы-то изменяемы, мы-то можем упасть. Где же гарантия, что церковь не погибнет, если она состоит из грешных людей, которые отпасть от Бога могут все? Как вы знаете, сектанты говорят там, да, вся церковь отпала, там единицы только остались, их никто не видит, невидимая церковь, заблудившаяся в веках и так далее. Вот. А на это отвечаем так, что гарантией является кто? Бог. Он хранит нас в вере, понимаете? Кто у нас делает, утверждает? Упрочивающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог. Или можно сказать, сделавший прочным нас во Христа. Прочным, вдавившим, соединившим нас со Христом, это Бог. Бог Отец, хранит свою церковь в веках. Бог Отец каждого из нас хранит. Лишь бы человек не сбунтовался против Бога, лишь бы он не вышел из церкви, лишь бы он не восстал против откровения Божия. А так свою церковь Господь хранит. Да причем хранит он и очень мудро. Вот хорошо сказал патриарх Сергий Старгородский, Господь хранит церковь, управляет церковью двояким образом. Главное, чем управляется церковью, это и власть епископов, вы знаете, да? Преемников апостолов, которым помогает пресвитер и декана. Это гарант верности церкви дару Пятидесятницы, да, вот этому дару Святого Духа, который передается через рукоположение преемственных апостолов, и который доходит до нас через святое миропомазание. И это гарант того, что церковь не расползется. Помню, недавно обсуждал я с моими друзьями вопрос миссионерства, мы это обсуждали. У кого может быть эффективнее миссия? У православных или у сектантов? В некотором смысле православный тяжелее, потому что православный, чтобы миссионерствовать, он должен заручиться поддержкой епископа. Ну да, даже кого-то обратит, он должен все-таки обязательно найти, договориться с епископом, говорить епископу, чтобы там назначили священника, туда руку положили, там священника и епископа, да? У протестантов все гораздо проще. Там создал общину, там, да, обучил и пошел дальше. Ни от кого завязываться не надо. Но мы подумали дальше и пришли к очень интересному моменту. Ну, смотрите, вот в этой свободе протестантизма гарантия раздробления. Понимаете, да, почему? Когда нет власти над общиной, когда нет епископского управления, когда нет преемства и административного хотя бы, да, я же не говорю про общение с Святым Духом, которое главное, что держит церковь, да, вот, тогда все разваливается. Понимаете, как вот как гнилая ткань под пальцами расползается и все. Но кроме административного управления, которое вручено апостольской иерархии, в церкви существует пророческое служение, это служение особых избранников Божьих. Это могут быть и епископы, такие как Афанасий Великий, и могут быть это и пресвитеры, могут быть монахи, да, могут быть миряне, которые иногда в критической ситуации Богом поднимают для защиты церкви. Например, Афанасий Великий, когда он встал против всего мира, когда преподобный Максим Исповедник отставил православие вопреки кажущемуся уже безнадежности своего дела, да, когда святые женщина, как Станина, например, пошла и превратила целый народ грузинский, да, в православие. То есть это где действие кого? Тех людей, которых можно назвать людьми, облеченными особыми дарами Духа Святого. Тех людей, которые обладают особой харизмой, особым даром. Даром напоминать церкви об ее неотмирном статусе. Понимаете, да? То есть задача епископа сдерживать порядок церкви. Задача тех людей, кого Господь поставил, оживлять церковь, а напоминать, что церковь не от мира сего, да, что и родина в небе. Понятно, да? Чтобы церковь слишком к земле не прилипала. Понимаете, да? Иначе церковь забудет, зачем она здесь живет. Но на самом деле, раз эти дары пришли от Бога одного, они не должны вступать в конфликт. И в истории церкви Бог очень быстро эти конфликты урегулировал на самом-то деле. Да, были случаи, когда там лжеепископы там лишали сана патриарха папу Мартина, судили преподобного Максима, судили святого Афанасия, были такие... Марка Фесского не был сужден за мечу. Марка Фесского не судили, вы не знаете? Нет, он один. Но Марка Феск был один, но его не осудили епископ, я говорю. В том-то интересно, что Марка Феск не был сужден униатами и католиками. Представляете? Он был против всех, да, вот, и он выстрелил, да? Но опять-таки заметьте, что... ну, я сейчас говорю, что здесь епископы не были против него активно, в отличие от, например, Афанасия, которого осуждали, да? Или Максима, который осуждали. Марка Фесского униаты не осуждали никогда. Вот. Что же касается вот этих людей, как Марка Фесли, которые действительно стали против унии, да, во имя чистоты православия, это люди, которые они боролись не против иерархии церковной, а за нее. Понимаете? Разницу ощущаете? Одно дело бороться против церковной иерархии, чтобы сказать, что все там церковники прогнили там, попы жирные на мерседесах носятся там, да, вот, и поэтому ничего хорошего от них быть не может, поэтому давайте сбунтуемся против церкви, создаем свою собственную чистую церковь, как любая секта организуется, так? Другое дело сказать, что церковь Христова чиста и непорочна, в ней есть грешники, да, люди забыли Бога в иерархии, но их надо же пожалеть, их надо вернуть Христу словом любви, ревностной, горячей любви к Богу и к ним самим, понятно? Вот интересно, что слово проклятие от из уст святого Максима исповедника не было ни одного ни разу не сказано. Представляете? Максим исповедник не проклинал лично никого. Представляете? Он подтверждал анафему, наложенную латеранским собором на монофилитов, но он не кричал там проклятые еретики, там мерзавцы, там, да, вас на кусочки порубил бы я с удовольствием. Как это не кричал Аввакум. Да, в отличие от Аввакума, да? Вот, как, вот пример ложной, да, гордыни и истины. Давайте сравним. Максим исповедника и Аввакума. Протопопа Аввакума. Максим говорил, что я не против императоров. Я против ереси патриархов. Даже не против патриархов. Я не против римлян, не против греков. Я за единственную истину. Вот. А что говорил Аввакум? Он говорил, пишет письмо императору. Представляете, царю пишет письмо. Он говорит, вот царь бы, дал бы ты мне топор. Я бы порубил бы на кусте этого проклятого Никона, как и я сделал. Понимаете? Ощущаете разницу, да, духовная разница? В этом случае у человек спокойно, твердо стоит в абсолютной истине. И, кстати, любовью полон, поэтому, да? Как им почитающиеся послания Марка Ефесского, того же, которого хорошо упомянули, да? Они ведь на самом деле полны любовью, любви и к обычно заблуждающимся овцам Христом, так? И даже к униатам. Если, даже, а если вспомнить его послание, его слова, обращенные к папе, то ты удивляешься. На самом деле у нас ни один сейчас нынешний патриарх таких любезностей к папе римскому не указывал, как ли указывал Марк Ефесский. Кстати, там, возлюбленший во Христе, досточтимейший отец, сияющий благодать и благочестие, пастырь Христового стада, папа Евгений, ты как любящий отец собрал к себе разделенные части тела Христова, чтобы соединить все всех воедино, да? Мы бы сказали, ой, коммунист проклятый, да? А это Марк Ефесский говорил. Потому что он исходил из любви, понимаете, да, в чем дело? Но любви, которая стояла на истине. Не разделенной любви истине, да, а любовь истины как нечто единое. Вот именно это вот единство в Марке было. Как оно было в Максиме, как оно было в Афанасии, понимаете? Как оно было во всех этих людях, которые Господь поднимал. Вот соединение любви и истины одновременно, в цельном виде. Это запечатывание Бога Отца. А если взять раскол учителей, они, во-первых, между собой разругались. То же самое... Протопоп Аввакум писал доносы, сидячи уже в остроге, на своих же сокамерников доносы писал, что они ему пакости делают, и что вообще они тут на государя гадости возводят. Поэтому сам гадости на государя возводил. Вот интересно, вот пример такой, да, вот распада духа. А потом он договорился, когда написал письмо, договорился до полного безумия. Он написал письмо Федору Алексеевичу, сыну Алексея Михайловича, и говорит: Федор Алексеевич, ты понимаешь, у тебя отец сейчас день огненный с дьяволами целуется. Вот. Ты меня выпусти, дай мне возможность там, я порублю всех врагов православия, тебе будет все хорошо, говорит, а иначе сам там пойдешь. Вот. И он ожидал, что его, значит, за это наградят. А Федор Алексеевич, почему-то, будучи нетолерантным человеком, взял его сжег на костре. Вы знаете, почему взвалили вину на православную церковь? Хотя православная церковь здесь вообще никаким боком не относится, понимаете? Я не думаю, что, конечно, господин Владимир Владимирович Путин на костре бы стал женщиной при аналогичных выступлениях. Но уж точно в Читинскую область бы человек отправился. На неопределенно долгий срок. Это уж точно совершенно. Понимаете, да? Да. Итак. И поэтому и сказано, что утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог. Нам дается троическое совершенство. Павел имеет в виду то, что одно делает отец и сын, когда говорит об утверждении во Христе и в Боге. Кого утверждает сын, того утверждает и отец. И когда дается дух, когда дает дух отец, то дает его и сын. Ибо от каждого из них есть Дух Святой, как о том говорит Павел к римлянам. Если кто Дух Христова не имеет, то это не его. Поскольку он говорит о совершенстве человека, упоминается о Троице, ибо вся полнота совершенства в Святой Троице, говорит там в Резиаст. В каком смысле? То есть дар Святого Духа исходит от Отца и Сына через Святого Духа к людям. Дар Святого Духа – несравненная благодать Божия, подается Духом Святым от Отца и Сына. Поэтому и здесь апостол говорит, и утверждает во Христе Сын, в себе самого Сына утверждает, и сказано, что утверждает во Христе Бог. И Он помазывает нас. Что же такое за помазание? Это помазание Святого Духа, которое мы получили все с вами в миропомазание. То есть то самое миропомазание, которое мы получили сразу после крещения. Помните, наверное, кто взрослый был крещен, да? Печать дара Духа Святого. Тот аромат бессмертия, который вы ощутили. Помните, может быть, да? Взрослые, но крещенные. Вот эта печать Святого Духа, она входит в нас и дается эта печать, между прочим, не священником, а кем? А Богом Отцом. Бог Отец помазывает нас, печать, укрепляет нас во Христе, помазывая Святым Духом. Давая эту печать Святого Духа, делая нас собственностью Божией и делая нас непоколебимыми в добре. Вот в этом как раз-то и дело Бога Отца и Сына и Святого Духа. Он и запечатал, который запечатал нас и дал задаток Духа в сердцах наших. Поэтому здесь упоминает слово «запечатал нас». Вот, собственно, формула таинства миропомазания, печать дара Духа Святого, взята именно из этих слов апостола Павла. Да? Он и запечатал нас. Запечатал, значит, сделал нас своими. А первая часть омовения три раза в ходе, это Иоанново крещение? Нет, это крещение Христово. Крещается раб Божий такой твоими отцами, не сынами, не святого духами. Это исполнение заповеди Господней, которую он дал после своего воскресения из мертвых. Это участие в смерти, воскресение Христа Спасителя, прощение всех грехов. А совершается на Духом Святым, конечно же, как и все, все таинства. Вот, но особый дар, личная печать Святого Духа, личные отношения наши с Богом, возникает в миропомазании. Нам дает силы к творению добрых дел. Есть конфирмация. Они в 12 лет его делают. Мы осуждали католика, осуждаем до сих пор, за то, что они не сразу дают Святого Духа. Но благодать у них есть? Благодать у них есть? Действительно это у них? Я думаю, это будет правильно сказать так, что каноны вообще-то говорят о крещении действительном. То есть, как говорится, что крещение совершается. Только единственное, что пользы для них оно не приносит, потому что крещение должно вводить церковь, но люди, которые искажают учение, ложным учением своей души, они погибают из-за греха ереси. Как можно объяснить гибель католика? Очень просто. Представьте себе, православный христианин крещен нормальной канонической церковью, да? Совершенно правильно крещен. Но, например, регулярно занимается гомосексуализмом. Спасется он или нет? Если не покается, так? Спасется ли католик? Если не покается, не спасется. Понятно, да, почему? Грех смертный, грех ереси, ложное учение об Духе Святом и ложное учение о Папе разъедает его душу, понимаете? В любом смысле этого слова. Ну, у нас церковь как принимает римкатолика? Римкатолик конфирмирован, принимает через публичное покаяние, вы знаете, да? Через чин присоединения. Неконфирмированный католик помазывается. Если католик был крещен католической церкви, но не был миропомазан, то он миропомазывается. Если же он крещен был миропомазан, то он не миропомазан. Такая практика русской церкви соборная. Вот. А решение в греческой церкви немножко другое. Там миропомазывает их. Они не имеют печати Святого Духа. Они не имеют апостольского преемства. Они не запечатаны, понимаете? Они не потеряли. Они не имеют печати, понимаете? Да. В этом смысле можно сказать, что римокатолики в лучшем положении, чем старообрядцы, понимаете, да? Например, старообрядческого священника ни при каких условиях нельзя принять сущим сани, понимаете, да? Ну, может, чтобы мужик наделся на себя рясу и все. Вот, а католического священника можно. Ну, понятно. Представляете, вот сейчас вот сэр, там, облачение Софрина. Возьмет, купит в издательском совете богослужебные книги, найдет на себя облачение, начнет читать книги богослужебные. Там скажет, возьмет там просвор выпечет, совершенно правильно просвор выпечет, да? Правильно вырежет ее там, да? Прочитает все правильные молитвы, станет просвор телом Господним. Понимаете? А? Нет, они не вошли, они же не захотели. Им предложили, много раз предлагали. А батюшка Серафим Саровский говорил, что как лодочка за нашим кораблем, вашим кораблем. Кому-то из староверов он сказал. Ну, сам в себе община у них не исчезает. Исключено... Лодочка все-таки есть. Ну, лодочка какая-то есть, но к царству Божьему она не приплывает. Все, с чем это связано? Вот, дело в том, что лодочка-то никуда, она существует. Дело в том, что за счет чего собрать существует? Она существует за счет того, что они борются с церковью. Вот если бы у нас исчез бы в России Московский патриархат, собрячество закончилось через несколько лет. И бы не было бы против чего бороться, понимаете? А без борьбы они жить не могут, понимаете, в чем дело? Вот и все. Ну, вся их жизнь, чтобы не быть ни якобы, ни каяна, ни каньяне. Ну, насчет замкнутости не скажите, всякие отстраиваться есть. Вот в квартире, где я живу, там дом, в том доме, где квартира находится, там на соседних подъездах живут старообрядцы. Это там деревня была переселена, вот этот дом. А там она была старообрядческая. Они как-то мне по душе говорили: «Тец Даниил, ты хороший человек. Вот меня, вы тоже христиане, правда, мы старообрядцы, мы истинные христиане». «А чё, в чем, говорю, истинное ваше христианство?» «Ну вот, говорит, бабушка учила, что нужно креститься двумя перстами, а не бесовской щепотью. Вот, и что имя Иисус нужно через одним и говорить. А что все, кто крестится бесовской щепотью, они табашники и богохульники. Вот, и Царство Божие не получат». Вот. Вот, а дальше говорю: «А что, кто такой Христос?» «А нет, вот эта бабушка нас не учила». Все хорошо, но кто такой Христос, бабушка не научила. Понимаете, вот что такое старообрядчество. Понимаете, это вот есть та самая борьба, понимаете? Та самая лодочка, которая волочится за большим кораблем, понимаете, да? При этом, да, да, да. Ну, два перста что символизирует? Это божественная человеческая суть Христа? Да. Нет, у них нет. Да, да. Итак. И здесь говорится, конечно же, об крещенском помазании. Об этом говорит Златоуст. Почему у нас это дается, это помазание? «После этих слов, после отречения от дьявола, после сочетания со Христом, когда вы стали отныне своими Ему, ничего общего не имеете с тем, с другим, иерей повелевает, чтобы ты тотчас получил печать, начертан на твоем челе крест. И поскольку, естественно, что тот зверь, то есть дьявол, услышав эти слова, становится еще более свирепым, ибо он не ведает стыда и желает броситься на самое лицо. Иерей, изображая помазанным крест на твоем лице, сдержит все его безумие». Дьявол хочет в лицо броситься, да? Но он видит печать на твоем лице, а не может. «Ибо он уже не дерзнет впредь прямо взглянуть на это лицо, но, видя исходящие оттуда лучи, ослепленно отступает. Крест изображает это через помазание. Помазание заслуживает одновременно елей и мира. Мира пробивается в душе как невесте, елей как борцу против зла». И опять-таки о том, что не человек, но сам Бог помазывает тебя руками Иерея, послушай слова Павла: «Утверждающий же нас с вами во Христе, помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас». Здесь мы запечатаем, почему? Как бы это печать пастуха. Великий пастух Бог Отец запечатывает своих овец. Мы же овцы руки Его. Помните слова, потрясающие слова Псалтири, да? Помните, что они означают, да? Вы большое стадо. Как определить, где твоя овца? Хозяин подходит к стаду и гладит шерсть. И под шерстью видит выжженное тавро. Нужное, у кого нужное тавро, значит, это ту самую овца. Он берет рукой и вытаскивает, говорит: «Это моя». Дальше. Следующий говорит: «Не моя». «Это моя, это не моя». Поэтому говорит, да, Господь говорит: «Мы же овцы Его, овцы пастбища Его и овцы руки Его». То есть Псалом говорит, что мы кормимся Богом Отцом, да, и Господь Бог Отец нас рукой водит, ощупывает, где мы, что мы Его свои, собственные, да. Это как раз так вопрос о том, что люди боятся церкви, что они как-то потеряют, что церковь их предаст. Нет. Бог Отец руководит церкви, Он, и мы овцы Его руки, понимаете, Он ведет нас. Вот, и дал залог Духа в сердца наши, задаток Духа в сердцах наших. Что сейчас задаток Духа? То есть нам дан задаток Святого Духа. Знак того, что потом все получится по наград. А раз мы получили задаток, если мы сохраним задаток, не растранжирим, то когда придет время растрата, мы скажем: «Вот задаток мы сохранили, извольте выплатить полное наследство». Поэтому и печать Святого Духа, данного мир помазания, является задатком будущего царства. Итак, ну здесь, кстати... Было, печать-то была, нет. Обряд был практически какой. На самом деле изменился обряд очень слабо. Там вот изменение было только немножко там формула перстосложения при крестном знамени. Ну и там некоторые другие тексты, часто были испорченные. Проблема, оставляется нет мер помазания, потому что у них священства нет. Священников-то они просто теряли всех. Они там самозванцев некоторых понатаскали, есть поповцы старообрядцы. Они за деньги сманили старообрядцы, епископов, вот, запрещенных в служении. Но ничего у них не получилось. Потому что за деньги, понимаете, священство не купишь. Итак, поэтому и Златоуст говорит, почему здесь говорится, что залог Духа. Если он даровал уже начало и основание, корень и источник благ, как истинное познание о нем и причастие Святого Духа, то как же он не даст тех благ, которые проистекают из этого? Ведь если и настоящие блага даны ради тех, то тем более подавшие это дары и ожидаемое. Если дал нам Дух сейчас, тем более даст нам ожидаемые дары. В этом наша надежда. И в этом проявляется таинство Троицы. Поскольку ты крестился во имя Троицы, во всем, что бы мы ни делали, таинство Троицы сохранено. Во всем Отец, Сын и Святой Дух. Одно действие, одно освящение. Даже если скажут, что они разделены. Каким образом? Бог, который тебя помазал, Господь запечатлел тебя и наполнил Духом Святым сердце твое. И так ты принял сердце твое на твоем Святого Духа. Действие Троицы, да, совершилось тогда, когда помазание свершилось. Дальше апостол говорит: «Бога призываю в свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, чтобы будто мы мерем власть над верой вашей, но мы поспешествуем, или сотрудники вашей радости, ибо верой вы тверды». Здесь апостол говорит: вы должны понять, почему я прихожу. Я свидетель призываю Бога, что я щадил вас, поэтому не приходил в Коринф. Если бы пришел бы сразу, я должен был проявить был свою власть по отношению к вам. Да, осудить вас за ваше безобразие, которое вы не исправили. Так что причина в вас. Поэтому ради вас я нарушил это слово. Поэтому я задержался. Жду вашего исправления. Вот, поэтому, но это не значит, что мы имеем власть над вашей верой. Вера есть действие не необходимости, но свободной воли. И поэтому говорит Павел. Потому мы берем власть над вашей верой. Ибо власть предполагает причинность, обусловленную действием необходимости. Но наша задача не просто заставить вас сделать добро. Потому что насильно сделать добро бессмысленно. Господь апостол что хочет? Но мы сотрудники радости вашей. Ведь вы верой стоите. Мы специально приходим, чтобы быть сотрудниками вашей радости. Помочь вам потрудиться, чтобы вы получили радость. Мы с вами трудимся, а вы получаете радость, говорит апостол. Да, вот как обычного апостола Павла, обычное смирение. Да, говорит, мы поработаем, а уж вы потом покушаете. Вот такое. Мы с вами потрудимся вместе, а вам потом ликовать. А мы дальше пойдем. Вот по этому принципу жили святые апостолы всегда. Да, то есть они заботятся и передают все дело Божие, а сами дальше идут. Вот. Алтауз добавляет. Поскольку ваша радость, говорит Павел, есть и наша, то я не пришел к вам, чтобы не вергнуть вас в уныние, не увеличить свои печали, но остался, чтобы вы возрадовались своему исправлению, лишь тогда отличим от моей угрозы. Вот об этом говорит апостол Павел. И добавляет Федор Федоритлистый. Апостол сказал это как бы из предосторожности, поскольку некоторые, вероятно, говорили, что же, для того ли мы уверовали, чтобы принять рабство, чтобы ты деспотично наставлял нас? Павел говорит, что нет, не для этого. Вы уверовали для радости. А наша власть служит для вашей радости. Это очень важный принцип церковной власти. Да? Зачем мы послушны духовникам? Для того, чтобы научиться радости. Понятно? Для того, чтобы научиться Христовой радости. Вот если человек не учится Христовой радости, он зря к духовнику уходит. Какой смысл, понимаете? Если он не учится радоваться в Господе, если он уходит и все время унывает, какой смысл? Однажды в Арсенофе Оптинске, когда он еще был просто полковником, приехал в Оптину пустынь. И уходя оттуда, решил такие смиренные слова сказать преподобному Иосифу, старцу. Он говорит, ну вот, знаете, Овч, вот я уезжаю, чувствую свое недостоинство, вот такую печаль, жаль, что я такой грешный человек. Тут так сполошился, а преподобный Иосиф говорит, да вы что? Бес на вас напал, поберегитесь. Это явно дьявол на вас нападает. Отсюда никто неутешенным не уезжает. Это вам нужно остаться, вам нужно успокоиться, вам надо в радость отсюда уезжать. А то ишь ты, унылыми уезжаете. Понятно, да? Это очень важный принцип, понятно? Поэтому, конечно же, я сегодня даже специально ходил на время соборной, смотрел, сколько у нас народу мрачные ходили, да? И я бругал в конце. Кто был в собор, не знает. Вот, потому что, на самом деле, не положено нам быть печальными, а нам надо учиться Христовой радости. Но доступна она только тем, кому Бог грехи простил. Да поможет нам в этом Господь. И давайте будем учиться использовать наших духовников именно для того, чтобы научиться Христовой радости. Принес Христос.